Черные страницы Красной книги. Первая глава книги посвящена животным, которые полностью исчезли с лица земли за период с 1500 года нашей эры по настоящее время. В подавляющем большинстве случаев основная, а иногда и единственная причина вымирания их видов и подвидов за указанный срок — деятельность человека. На 2022 год в списках МСОП статус вымерших имеют 778 видов животных. Из них млекопитающих — 85 видов, птиц — 159, пресмыкающихся — 32, земноводных — 34. Большинство вымерших видов — 299 — относятся к моллюскам. При этом мы точно знаем, что списки исчезнувших видов МСОП не полны. Многие тысячи видов, в особенности беспозвоночных, до сих пор не успели получить от специалистов обоснование их статуса, хотя по факту их не видели десятки, а иногда и сотни лет. Некоторые другие считаются вымершими до указанной даты, но, согласно многим свидетельствам, вполне могли исчезнуть и после нее. Так сколько животных исчезло на самом деле? Какими они были, почему исчезли, и что нужно сделать, чтобы подобные случаи повторялись как можно реже? Поиск ответов на эти вопросы — важнейшие задачи, стоящие перед учеными-биологами в наши дни. Предлагаем вам очерки о наиболее известных невосполнимых утратах видов животных. Полностью исчезнувший вид. Сумчатый волк. Сумчатый волк, он же тасманийский волк или тилоцин, вымершее сумчатое млекопитающее. Вымер в Австралии и в Новой Гвинее еще задолго до британской колонизации Австралии. Произошло это около 3500 лет назад, предположительно из-за конкуренции с собакой динго, завезенной первобытными охотниками. Последним оплотом сумчатого волка был остров Тасмания, где его, собственно, и застали британцы. Ко времени прибытия первых европейцев этих животных было уже немного, по ориентировочным оценкам от 2000 до 4000 особей. На одного взрослого зверя приходилось примерно от 7 до 25 квадратных километров территории. Первая официально зафиксированная встреча исследователей с представителями вида произошла 13 мая 1792 года. Ее отметил натуралист Жак Лабеларпьер в своем экспедиционном журнале. Однако только в 1805 году Уильям Паттерсон, лейтенант-губернатор северной части Тасмании, послал подробное описание зверя для публикации в Сидней Газет. Научное описание было сделано представителем Тасманского общества, инспектором Джорджем Харрисоном в 1808 году и в том же году опубликовано в трудах лондонского Линнеевского общества. Родовое название — сумчатая собака, а видовое — собакоголовая. Тасманийские волки были самыми крупными из современных хищных сумчатых. Они обладали крепкими челюстями с 46 зубами, а лапы были снабжены неубирающимися когтями, как и у настоящих псовых. В длину зверь достигал 100-130 сантиметров, вместе с хвостом 150-180 сантиметров. Высота в холке около 60 сантиметров, вес 20-25 килограмм. Внешне сумчатый волк напоминал собаку. Волосяной покров короткий, густой и грубый, серо-желто-бурой спиной, покрытый 13-19 темно-бурыми поперечными полосами, идущими от плеч до основания хвоста. Брюхо более светлое. Морда серая, уши короткие, закругленные и стоячие. Пасть открывалась очень широко, на 120 градусов. Голос сумчатого волка на охоте напоминал кашляющий лай, глухой, гортанный и пронзительный. Изогнутые и сильные задние лапы делали возможными даже небольшие прыжки, похожие на прыжки кенгуру. Сумка тасманийского волка открывалась назад, в ней было спрятано две пары сосков. Это были одиночные ночные животные, но иногда для охоты они собирались в небольшие группы. Питался волк средними по размеру наземными позвоночными, кенгуру-валаби, мелкими сумчатыми, ехидными, птицами, ящерицами. По разным версиям, сумчатый волк подстерегал добычу в засаде или преследовал добычу, доводя ее до изнеможения. К недоеденной добыче сумчатый волк никогда не возвращался. После завоза на Тасманию овец и домашних птиц они тоже вошли в рацион хищника. Часто поедал животных в капканах, поэтому и его самого успешно ловили капканами. Изначально обитатель негустых лесов и травянистых равнин, сумчатый волк был вытеснен европейцами в дождевые леса и в горы. Катастрофическое падение численности сумчатого волка произошло в 30-х годах XIX века. Тогда началось массовое истребление зверя, которого считали свирепым врагом домашних овец. За голову каждого убитого зверя власти выдавали охотникам премии. В результате отстрела к 1863 году сумчатые волки сохранились только в труднодоступных горных и лесных районах Тасмании. А к 1914 году их остались считанные единицы. Последний дикий сумчатый волк был убит 13 мая 1930 года. В неволе звери не размножались. Продолжительность жизни волка в дикой природе от 5 до 7 лет. В неволе некоторые звери доживали до 9 лет. Взрослые сумчатые волки приручались плохо, но молодые благополучно жили в неволе, если им давали кроме мяса и живую добычу. В 1936 году в частном зоопарке умер от старости последний сумчатый волк. Полностью исчезнувший вид. Малый кроличий бандикут. Малый кроличий бандикут, ранее известный как Ялара, один из двух видов сумчатых млекопитающих, входящих в род кроличьих бандикутов. Этот вид Международный союз охраны природы считает вымершим. Предположительно, ранее зверек был широко распространен в центральных районах Австралии. Впервые малый кроличий бандикут был описан британским зоологом Олдфилдом Томасом в 1887 году. Образцом для описания вида ученому послужил один единственный экземпляр Ялары, хранившийся в коллекции Британского музея. Почти за полвека, прошедшие с тех пор, до 1931 года, зоологам попалось в руки всего 12 малых кроличьих бандикутов, изучение которых так и не смогло дать ответы на все имевшиеся у исследователей вопросы. Длина тела малого кроличьего бандикута — 24-27 сантиметров. Длина хвоста — 14-22 сантиметра. Морда длинная, конусовидная, уши очень длинные и голые, внешне напоминают уши кролика. Концевая половина покрыта волосами, однако самый кончик хвоста оголенный. Волосяной покров мягкий и шелковистый. Спинка покрыта буро-серым или голубовато-серым, а брюхо — белым мехом. Волосяной покров высокий, шелковистый. Самцы крупнее самок. Вес малого бандикута мог достигать 2,5 килограмм. Населял засушливые районы, песчаные равнины, покрытые редкой растительностью. Держался поодиночке. Зверьки предпочитали песчаную и глинистую почву, в которой выкапывали глубокие до 2-3 метров норы. Ночью они охотились на муравьев, термитов, мелких грызунов, собирали коренья и семена, а днем отдыхали в своих прохладных убежищах, предусмотрительно засыпав вход песком. В отличие от ближайшего родственника, обыкновенного кроличьего бандикута, малый кроличий бандикут был известен своим агрессивным, упрямым и неподатливым характером. На все попытки человека взять его в руки он отвечал злобным шипением, царапался и сопротивлялся. Ученые считают, что основными причинами гибели этого вида стали неконтролируемая охота, ввезенные на континент кошки и лисы, а также соперничество с кроликами за пищу. Этот набор постоянно действующих лимитирующих факторов влияет на многие туземные виды австралийской фауны. Полностью исчезнувший вид. Гологрудый кенгуру. Гологрудый кенгуру, или степная кенгуровая крыса, уже вымерший вид сумчатых из семейства кенгуровых крыс. Он был впервые описан в 1843 году на основе 3 экземпляров из Южной Австралии. Однако новых образцов гологрудого кенгуру не удавалось найти вплоть до 1931 года. Исследования показали, что очень небольшая популяция вида существовала до начала 1930-х годов на участке вблизи впадины озера Эйр в северо-восточной части Южной Австралии и в юго-западной части Квинсленда. Среда обитания — каменистые равнины, песчаные гряды, поросшие лебедой и другими кустарниками. Длина тела кенгуровой крысы достигала 25-28 сантиметров. Длина хвоста — еще 30-38 сантиметров. Вес от 637 до 1060 грамм. Волосяной покров был густой и мягкий. Мех на спине песчаного цвета, переходящего в серый, на брюхе беловатого. Главная отличительная особенность млекопитающего — массивные слегка удлиненные задние конечности. Они развиты сильнее, чем у других видов крысиных кенгуру. Передние конечности — маленькие и изящные. Мордочка у зверушки голая, без шерсти. Уши длиннее и уже, чем у других представителей семейства кенгуровых крыс. На груди и нижней части шеи имеется характерный безволосый участок кожи, в честь чего вид и был назван. Ученые предполагают, что тут располагалась специфическая кожная железа. Хвост цилиндрической формы, равномерный по своей толщине, покрыт коротенькими волосками. Они вели наземный образ жизни на пустынных равнинах с редкой растительностью. Активность преимущественно ночная. Питались надземными растениями, побегами и листьями кустарников. Иногда меню разнообразилось подземными частями растений, клубнями. Возможно, в рацион входили и крупные насекомые, жуки и прямокрылые. Полностью исчезнувший вид. Фолклендская лисица. Все сведения о виде основаны на музейных экспонатах и сообщениях путешественников. Вид был открыт английским капитаном Джоном Стронгом в 1692 году. Официально впервые описан в 1792 году. Фолклендская лисица или варрах, или фолклендский волк — единственное аборигенное наземное млекопитающее Фолклендских островов. Имела высоту в холке 60 см, рыжевато-коричневый мех, черные уши, белый кончик хвоста и светлое брюхо. Череп у нее был широкий, уши маленькие. Умела лаять, как собака, питалась птицами, насекомыми, растениями и падалью. Никто не может точно сказать, как это животное добралось до Фолклендских островов, которые расположены на расстоянии 300 километров от Аргентины. По одной теории, они прибыли на остров в эпоху Плейстоцена, когда уровень моря был гораздо ниже. По другой, когда-то они были приручены и попадали на острова с человеком. Кстати, это единственное хищное млекопитающее на островах. Предком фолклендской лисицы был неустановленный древний вид псовых, или, по другим, более спорным предположениям, предком был гибрид вымершего вида псовых с домашней собакой или даже с койотом. Великий натуралист XIX века Чарльз Дарвин воочию видел фолклендскую лисицу, когда приплыл в эту часть света в 1833 году. Он предсказал, что этот вид, без сомнения, довольно скоро будет истреблен. В путешествии натуралиста вокруг света на корабле «Бигль» он написал: «Популяция этих животных, должно быть, значительно снизилась за последние 50 лет. Они уже полностью вытеснены с той половины восточного Фолкленда, которая расположена к востоку от заливов Сан-Сальвадор и Беркли. И, по моему мнению, не должно вызывать сомнений, что в связи с происходящей сегодня колонизацией этих островов, прежде чем истлеет бумага, на которой описано это животное, оно будет отнесено к тем видам, которые исчезли с лица земли». И, конечно, ученый не ошибся. Отсутствие на островах лесов и доверчивость этого хищника, у которого не было природных врагов, быстро привели к его уничтожению. Дарвин писал, что лисицу смог легко добыть моряк с его корабля. Он просто подманил ее и ударил камнем по голове. Когда в 1860-х годах на острова прибыли шотландские колонисты, лисиц стали активно отстреливать. Густой и пушистый мех фолклендской лисицы пользовался большим спросом. Многие фермеры, жившие на островах, утверждали, что это животное в больших количествах убивало овец. Поэтому хищников изводили при всякой возможности, стреляли и травили ядами, как угрозу для полезных овечек. Варрах — уже, несомненно, вымерший вид, а точнее, полностью истребленный. Фолклендские острова хорошо освоены, в отличие от центральных областей Тасмании или Путоранского Нагорья, к примеру. На них нет непроходимых лесов или горных массивов. То есть поэтому нет мест, где вид мог еще сохраниться. Последняя фолклендская лисица была убита в 1876 году на Западном Фолкленде. Все, что осталось от вида на данный момент, это 11 образцов в музеях Лондона, Стокгольма, Брюсселя и Лейдена. Полностью исчезнувший вид. Туранский тигр. Этот подвид имеет множество синонимичных названий. Туранский, закавказский, каспийский, персидский тигр. Местные жители в Средней Азии тигра называли джульбарс, джолбарс, юлбарс. Тюркская корневая основа джол, джул, юл означает путь. Если же основой считать словосочетание юл-юл, то оно означает полосатый. Таким образом, имя многозначно. Можно перевести как «бродячий барс» или же как «полосатый барс». В настоящее время считается, что подвид уже окончательно вымер. Еще в 20 веке он обитал в Средней Азии, Северном Иране и в Закавказье, в речных долинах Афганистана. До X-XII веков он присутствовал на территории всего Кавказа и Предкавказья. Возможно, отдельные мигрирующие особи могли проникать даже на территории современной Украины и России. Предположительно, под названием «лютый зверь» этот тигр упоминался в летописях. Туранский тигр отличался ярко-рыжим окрасом шерсти, а также длиной волос. Они были более длинными, чем у более южных подвидов, и имели коричневатый оттенок. Зимой мех становился еще более густым и пушистым, особенно на животе. На голове были заметны пышные бакенбарды, особенно у самцов. Закавказский тигр был довольно крупных размеров, немного уступая амурским тиграм и несколько превосходил бенгальских. Достоверно измеренная максимальная масса закавказского тигра составляла 240 кг. Местами обитания этого хищника являлись тростниковые крепи, камышовые заросли по берегам рек и больших озер, которые в Средней Азии называются тугаи. Основой рациона тигров в регионе были копытные – джейраны, сайгаки, куланы, тугайные олени, косули и кабаны. Имеются указания, что вслед за мигрирующими кабанами туранский тигр доходил до восточного Казахстана и Алтая. На севере верхней границей постоянного ареала являлось озеро Балхаш, Казахстан. В Средней Азии местные жители считали, что тигры не опасны для жизни людей. Туранский тигр избегал встреч с человеком, был очень скрытен и осторожен. По свидетельствам охотников, можно было прожить много лет в районах обитания тигров и ни разу их не увидеть. Заметное влияние на снижение численности тигров в Средней Азии оказало освоение российскими переселенцами этого края. Потому что новая администрация края прилагала значительные усилия для уничтожения этих хищников. Но в гораздо большей степени негативно подействовало массовое оккультуривание пойменных земель в долинах среднеазиатских рек под сельхозугодья. Тигры лишались своей основной кормовой базы – диких животных, обитающих в тугаях – кабанов, тугайных оленей и косуль. В 30-е годы 20 века тигры, не более 10-15 особей, все еще встречались в тугаях долины Вахша, заповеднике Тигровая Балка, Таджикистан. Последние документально подтвержденные случаи появления тигров на территории Советской Средней Азии были в начале 1950-х годов. Были отмечены два случая в 1954 году. Тигр на границе с Ираном в Капитдаге, Туркмения, и последние следы в Тигровой Балке. В Грузии последний тигр был убит в 1922 году возле Тбилиси. Его чучело хранится в местном историческом музее. В Азербайджане, в Талышских горах и в районе Ленкорани тигры появлялись до 1960-х годов, заходя с территории Ирана. С 1950 по 1966 годы здесь было убито около 10 зверей. В Казахстане последний туранский тигр был застрелен в 1948 году. В низовьях Амударьи хищника видели в 1968 году. В Иране эти звери исчезли в 1953 году. На юго-востоке Турции последнего туранского тигра застрелили в 1970 году. Есть сообщение, что относительно недавно туранского тигра видели в афгано-таджикском пограничном районе в 1998 году. Но поверить в это трудно. Полностью исчезнувший вид. Балийский тигр. Балийский тигр – один из трех подвидов тигра индонезийского архипелага. Он обитал только на острове Бали. Принято считать, что у яванского и балийского тигра был в прошлом общий предок. Местное население охотилось на полосатого хищника всегда, при любой удобной возможности, стараясь уменьшить вред, наносимый домашней скотине. Европеец первого тигра убил на Бали 3 ноября 1911 года. Имя героя – барон Оскар Войнич. Он застрелил взрослого тигра в северо-западной части острова между Гунунг-Гондолой и рекой Бануюпох. Самцы балийского тигра имели длину тела от 120 до 230 сантиметров, самки от 93 до 183 сантиметров. Вес самцов около 90-100 килограмм, самок 65-80 килограмм. Очевидно, для тигра это небольшие размеры, что часто бывает характерно для островных популяций подвидов. Мех очень короткий, ярко-оранжевого цвета, самый яркий среди разных подвидов тигра, с малым количеством черных полос. Иногда между полосами встречались маленькие пятна темного цвета, напоминающие пятна на шкуре гепарда. Средняя продолжительность жизни не превышала 8-10 лет. Последняя взрослая самка была застрелена 27 сентября 1937 года в западной части Бали. Подвид был объявлен вымершим. Известно, что в неволе балийские тигры никогда не содержались. В Лондоне в Британском музее хранятся две шкуры и три черепа. Это самое полное собрание останков балийского подвида тигра в мире. Полностью исчезнувший вид. Яванский тигр. Яванский подвид тигра обитал на острове Ява, Индонезия. Самцы отличались от самок более крупными размерами, как и у остальных подвидов тигра. Длина туловища почти 2,5 метра. Вес самцов достигал 140 килограмм. Самки мельче, они весили не более 115 килограмм. Окрас яванского подвида схож с суматранским тигром, но как будто более насыщенный. Оранжевые тона темные, черных полосок больше. На передних лапах нет отчетливых темных отметин. Яванские тигры активно охотились не только на диких зверей, но и на домашнюю скотину. Естественных врагов у них не было никогда. Продолжительность жизни особей в дикой природе составляла от 10 до 15 лет. Об угрожающем состоянии популяции начали говорить еще в 1950-х годах прошлого столетия. В эти годы официальная статистика заявляла об учетах всего 25 особей. Причем половина из них обитала на заповедных территориях. К 1970-м годам численность составляла всего лишь 7 особей. А в 1980-м году видели последнего тигра. Больше никаких официальных документов, подтверждающих существование хищников, не имеется. По неподтвержденным данным, в настоящее время маленькая популяция сохранилась в заповеднике Беттери Форест на востоке провинции острова. Не исключается возможность доживания нескольких особей на юге острова. Отдельные случаи сообщения о выявлении тигров именно в восточной части острова Ява вызваны тем, что в этом регионе 30% площадей покрыты девственным лесом. Другое предположение, что все тигры, которых видели очевидцы, могут являться леопардами, которые издали похожи на тигров, особенно в сумерках. Полностью исчезнувший вид. Японский морской лев. Японский морской лев — вымерший вид ластоногих, который относится к семейству ушастых тюленей. Он обитал в Японском море на восточном побережье Кореи, на западном и восточном побережье Японии, в районе Курильских островов и Сахалина, на южном побережье Российского Дальнего Востока и на южной оконечности полуострова Камчатка в Охотском море, в северной части острова Рюкю. Японский морской лев был внешне очень похож на своего ближайшего родственника, калифорнийского морского льва. Долгое время его рассматривали лишь как подвид калифорнийского, и только исследование морфологии черепа этого животного в 2003 году позволило присвоить ему статус вида. В ходе исследования оказалось, что череп японского морского льва больше и шире, чем у его калифорнийского собрата. За верхними клыками у него было больше 6 зубов, тогда как у калифорнийских морских львов их только 5. Несколько позже сделанный японскими учеными генетический анализ не дал однозначного подтверждения или опровержения справедливости выделения японского морского льва в отдельный вид. Сейчас ученые считают, что расхождение между двумя видами произошло около 2 миллионов лет назад в плейстоцене. Самцы японского морского льва были длиной 2,3-2,5 метра. Весили от 450 до 560 килограмм. Таким образом, они немного крупнее самцов калифорнийских морских львов. Старые самцы имели черный мех. Самки были значительно меньше и светлее. Голос у животных был резким и хриплым, похожим на лай собаки. Как и все ушастые тюлени, японский морской лев был стадным и полигамным зверем. Полигамность — это когда на одного самца приходится целый гарем самок. Лежбища японские морские львы устраивали чаще на песчаных пляжах, гораздо реже — на каменистых. Японские морские львы жили на побережье и редко удалялись от ближайшего берега в открытое море на расстоянии более 16 километров. Для размножения выбирали плоские участки побережья с песчаным грунтом. Основной причиной вымирания японского морского льва стали охота и преследование промысловиками. Уже издревле японцы знали о существовании морского льва, обитающего на их родных берегах. Кости этого зверя археологи находили в земляных печах, построенных в эпоху Дзёмон, то есть тысячи лет назад. Еще в середине XIX века популяция насчитывала от 30 тысяч до 50 тысяч особей. О том, какими темпами велся промысел, достаточно красноречиво говорят следующие цифры. На стыке XIX и XX веков добывали ежегодно по 3200 морских львов. В 1915 году добыли около 300 голов. В 1930-х годах ежегодно по несколько дюжин. Еще через 10 лет охотиться уже было не на кого, так как японских морских львов не стало. Последние достоверные сведения о встрече 50-60 особей на островах Лианкур, западная часть Японского моря, были зафиксированы в 1951 году. Несмотря на тщательный поиск животных в их традиционном ареале с конца 1950-х годов, новые встречи не задокументированы. В этом регионе морские львы никогда не оставались в покое из-за множества бороздящих моря судов, от рыбацких лодок до огромных траулеров, а также из-за активных боевых действий во время Второй мировой войны. Все, что осталось от вида сегодня, это несколько чучел, шкуры черепов в музеях мира да упоминания в географических названиях на японских островах. Полностью исчезнувший вид. Карибский тюлень-монах. Карибский тюлень-монах или тропический тюлень-монах или вест-индский тюлень-монах — все это имена вымершего животного и семейства настоящих тюленей. Населял побережье и острова Карибского моря и Мексиканского залива от Гондураса и Юкатана на востоке до Ямайки, Кубы и Багамских островов. По-видимому, еще в 1952 году встречался в западной части Карибского моря. Длина тела примерно 2,4 метра, окраска почти одноцветная, коричневая с серым оттенком, бока более светлые, постепенно переходящие в бледно-желтое или желтовато-белое брюхо. Держались тюлени по песчаным берегам, питались в лагунах и у рифов, по-видимому, в основном рыбой. В настоящее время карибские тюлени-монахи исчезли. Специальная экспедиция в 1980 году не смогла обнаружить ни одного тюленя. Причина снижения численности связана с перепромыслом и другими антропогенными факторами. Ранее охранялись на Ямайке, как теперь ясно, безуспешно. Общие биологические характеристики карибского тюленя-монаха сходны с гавайским, они входят в один род. Местное название на гавайском языке лирично переводится как «собака, бегущая по бурной воде». Этот вид был открыт в 1899 году, когда немецкий натуралист Хьюго Шаунсленд обнаружил череп тюленя на острове Лайсан. В настоящее время лежбища гавайских тюленей-монахов имеются на северо-западных атоллах островов. Прежде они обитали также на островах главной группы гавайского архипелага. Питаются различными рифовыми и придонными рыбами, а также головоногими моллюсками. Гавайские тюлени-монахи имеют самый низкий уровень генетической изменчивости среди всех тюленей мира из-за ограниченного ареала распространения. Низкая генетическая изменчивость всегда является проблемой для любых животных, поскольку она уменьшает вероятность адаптации вида к изменяющимся условиям. Чрезмерная охота, перепромысел из-за жира была основной причиной упадка численности вида. С 1958 по 1996 годы численность тюленей сократилась на 60%. К 2004 году она сократилась до 1400 особей. Основными факторами, влияющими на сокращение популяции, являются нарушение покоя тюленей во время размножения и гибель при попадании в рыболовные сети. В настоящее время вид охраняется законом США. Не лучше обстоит дело и с другим, пока еще здравствующим видом тюленей-монахов, со средиземноморским. Это довольно крупный тюлень. Средний размер животных — около 2,4 метра в длину и до 320 кг у взрослых особей. Исторически тюлень-монах обитал по всему Средиземному и Черному морям, Африканскому Североатлантическому побережью, на Канарских и Азорских островах, Мадейре, островах Зеленого мыса. Естественными врагами являются крупные акулы. Но единственный настоящий враг средиземноморского тюленя-монаха — человек. Повністю ісчезнувший вид. Стеллерова или морская корова. Впервые европейцы увидели морских коров, капустниц, в ноябре 1741 года, когда судно командора Витуса Беринга «Святой Петр» потерпело крушение у острова, названного впоследствии именем Беринга. Георг Стеллер, натуралист и врач экспедиции, был единственным в мире специалистом с естественно-научным образованием, кто лично видел этот вид сирен в дикой природе. В качестве отдельного вида морскую корову описал известный немецкий зоолог Циммерман в 1780 году, уже после истребления вида. Оставшее общепризнанным латинское родовое название, означающее «водяная корова», «видовое гигантское», виду было присвоено в 1794 году шведским биологом Рециусом. Внешность капустницы была обычной для сиреновых, за исключением того, что она намного превосходила родственников по размеру. Тело животного было толстым и вальковатым, голова в сравнении с телом очень небольшая. Причем корова могла свободно двигать головой как в стороны, так и вверх-вниз. Конечности представляли собой короткие закругленные ласты с суставом посередине. Тело оканчивалось горизонтальной хвостовой лопастью с выемкой посередине. Длину тела Стеллер оценивал в 7,5-8 метров. В обхвате это животное имело 6,6 метра. Вес был около 3,5 тонн, но разные источники приводят цифры от 4 до 8-10 тонн. Большую часть времени коровы кормились, медленно плавая по мелководью, часто используя передние конечности для опоры на грунт. Они не ныряли, их спины постоянно высовывались из воды. Обычно самка и самец держались вместе с детенышем-сигалетком и молодым прошлого года. Стеллерова корова практически не подавала звуковых сигналов. Она обычно лишь фыркала, выдыхая воздух, и только будучи раненой могла издавать громкие стонущие звуки. Коровы обычно держались многочисленными стадами. Они кормились исключительно водорослями, прежде всего морской капустой, отчего и произошло название «капустница». Привязанность животных друг к другу была весьма сильной. Поведение отличалось медлительностью, апатичностью и полным отсутствием страха перед человеком. Эти факторы облегчали людям добычу и способствовали ее быстрому, даже можно сказать, стремительному исчезновению. Промышленники, которые посещали Командорские острова для добычи каланов, морских бобров, охотились на морских коров ради мяса. Забой капустниц был относительно простым делом. Животные не могли уйти от людей, которые преследовали их на лодках. Мяса от одной коровы хватило для пропитания 33 человек в течение месяца. Забитых коров употребляли не только зимовавшие партии, его также обычно брали с собой в качестве запаса провизии на отплывавшие суда. Вытопленный из подкожного сала жир тоже шел в пищу, а также употреблялся для освещения. Прочная толстая кожа годилась для изготовления лодок. Среди всех краснокнижных животных нашей планеты самая трагическая судьба, безусловно, у морской коровы. Конечно, на Земле немало вымерших по вине человека видов животных, но ни один из них не был уничтожен так быстро и так варварски. С момента первого знакомства с человеком и до полного истребления этого удивительного животного прошло всего 27 лет. Полностью исчезнувший вид. Заботливые лягушки. Род бесхвостных земноводных из Австралии, состоявший из двух близких видов. Более крупная, до 8 см в длину, северная заботливая лягушка обитала в национальном парке Юнджела и его окрестностях. А едва достигавшая 5,5 см южная, была приурочена к хребтам Блэкл и Конандейл несколько южнее. Эти лягушки были уникальны своим способом воспроизведения. Оплодотворенные самцом икринки проглатывались самкой, однако не переваривались в ее желудке, а развивались в нем как в инкубаторе. И в итоге маленькие лягушата рождались изо рта матери. Оба вида заботливых лягушек полностью исчезли в природе в 1980-х годах. Размножить их в неволе так и не удалось. Причины этого события не ясны, но с большой долей вероятности амфибии исчезли из-за переселения хитридиевого грибка, который вот уже десятки лет уничтожает земноводных по всему свету, расселяясь с активной помощью человека. Полностью исчезнувший вид. Золотая жаба. самый знаменитый из вымерших видов земноводных, ставший настоящим лицом современного кризиса биоразнообразия в рамках класса. Это была очень красивая жаба. Самцы ее были целиком золотисто-оранжевыми, а самки имели в окрасе желтые, черно-бурые, оливково-зеленые и красные тона. Длина взрослых особей редко превышала 5 сантиметров. Впервые представители этого вида были обнаружены в 1964 году. Они были известны только из тропических горных лесов к северу от города Монтеверде в Коста-Рике. Территория, где когда-либо наблюдался этот вид, по площади не превышала 4 квадратных километра. Золотые жабы вели скрытный образ жизни, проводя большую часть времени в норах. Однако в марте-апреле, с началом влажного сезона, они собирались у временных водоемов для размножения. Количество самцов многократно превосходило количество самок, и первые отчаянно сражались друг с другом за любую возможность заполучить партнершу. Каждая пара откладывала многие сотни икринок, благополучие которых затем целиком и полностью зависело от превратности погоды. Сильные дожди грозили смыть икру со склонов, где жили жабы, а в условиях недостатка воды икра могла быстро высохнуть. В 1987 году ученые посчитали, что из 43,5 тысяч отложенных за сезон икринок пережить засуху удалось впоследствии лишь 21 головастику. Именно климатические факторы многие специалисты считают ответственными за вымирание этой красивой амфибии. Скорее всего, засуху в пределах крохотного места обитания золотой жабы вызвало аномальное изменение температуры воды в Тихом океане, известное как Эль-Ниньо. Вероятно, свою роль сыграли также расселение по региону хитридиевого грибка и рубки лесов местными жителями. Однако окончательного понимания того, почему амфибия исчезла столь стремительно, все же нет. Последний самец золотой жабы был отмечен 15 мая 1989 года, и к настоящему времени вид считается вымершим. Неоднократные попытки найти его снова успехов не принесли. Полностью вымерший вид. Китайский веслонос. Очень крупная пресноводная рыба из отряда осетрообразных. Длина ее достигала 3 метров, а масса 300 килограмм. По неподтвержденным данным, крупнейшие особи китайских веслоносов могли достигать 7 метров в длину и до тонны массы. Окраска рыбы была серой сверху и белой снизу. Чешуи на ее теле, за исключением небольшого числа чешуек в основании хвоста, не было. Характерной особенностью вида являлось вытянутое, напоминающее весло рыло. На нем располагались электрорецепторы, помогавшие животному в поиске излюбленной пищи — небольших рыб, крабов и креветок. Обнаруженная еда быстро всасывалась при помощи особо устроенных выдвижных челюстей с мелкими зубами. Китайский веслонос обитал в бассейнах рек Янцзы и Хуанхэ. Изредка его особи ловились в море неподалеку от устья упомянутых рек. Эти необычные рыбы были отличными пловцами, которые держались преимущественно в среднем и нижнем ярусе речных вод и встречались поодиночке. На нерест они направлялись в марте-апреле вверх по течению рек и в их притоки. Одна самка могла выметать до 1 000 000 икринок, правда, очень мелких, до 2,7 мм в диаметре. Большая часть потомства погибала в первые годы жизни, однако особи, достигшие в 6-10-летнем возрасте половой зрелости, имели шансы прожить очень долго — несколько десятков лет. Ввиду своих внушительных размеров, китайский веслонос всегда был желанной добычей местных рыбаков. В прошлом эта рыбина нередко выступала в качестве ценного подарка на стол китайского императора. Бесконтрольный вылов местными жителями и постройка дамб, заблокировавших миграционные пути рыб, привела этот вид к исчезновению. В Хуанхэ вид прекратил встречаться в 1960-х годах. Введенный китайскими властями запрет на вылов в 1983 году помог мало. Попытки разведения рыбы в неволе также оказались неудачными. Последняя достоверно известная особь китайского веслоноса была поймана в Янцзы 24 января 2003 года. Окончательно вид исчез, судя по всему, несколькими годами позже. В июне 2022 года он был официально признан МСОП вымершим. Полностью исчезнувший вид. Бобовая полинезийская улитка. Улитки кажутся нам настоящими мастерами выживания. Они живут практически везде, а их прочные домики на основе карбоната кальция надежно защищают их от хищников и превратности окружающей среды. Тем не менее, естественная история многих видов сухопутных моллюсков оборвалась не просто в недавние годы, буквально на нашем веку. Один из примеров такого рода — маленькая желтоватая улитка с островов Раиатеа и Тахаа, острова общества, французская Полинезия, где обитало два ее подвида. Она встречалась обычно на деревьях и кустарниках. Кормом для нее также служили растения. За форму своей раковины она получила латинское имя фаба, похожее на боб. Первые экземпляры этого вида были собраны еще в 1769 году во время кругосветного плавания Джеймса Кука. Началом конца для нее и для целого ряда других полинезийских моллюсков стало вторжение хищной улитки Эвгландина росеа. Этот, достигающий 10 сантиметров в длину, прожорливый вселенец с юго-востока США, выслеживает более мелких улиток и слизней, после чего заглатывает их целиком, либо высасывает из раковин. Изначально использовавшийся для контроля вредителей, на лишенных хищников островах он стал экологическим бедствием. Хищник попал на Раиатеа и Тахаа в середине 1980-х годов, и уже спустя 10 лет бобовая полинезийская улитка исчезла у себя на родине. С 1991 года британские специалисты отчаянно сражались за выживание вымирающей улитки. Главными в проекте были зоопарки Бристоля и Эдинбурга. Сбор в 1992 году последних известных представителей исчезающего вида дал начало кампании по разведению в неволе, однако подобрать ключи к успешному выкорму и размножению улитки ученые так и не смогли. В последние годы смертность в террариумной популяции Бристольского зоопарка упорно превышала рождаемость. Последняя улитка умерла в феврале 2016 года. Полностью исчезнувший вид. Саранча скалистых гор. Становление человечества в его современном виде было бы невозможно без борьбы с различными насекомыми, которые постоянно угрожали нам, считающим себя хозяевами планеты, голодной смертью. Некоторые вредители запасов и посевов были в результате полностью уничтожены. Одним из примеров такого рода стало вымирание крупной кобылки родом из Северной Америки, которая известна как саранча скалистых гор. Ее родиной были центральные регионы материка. Особенно любили насекомые территории, занятые местной разновидностью степей — прериями. При жизни этот вид был практически не изучен. Лишь в 2004 году исследование особей из музейных коллекций и из ледниковых отложений позволило установить, что это был действительно уникальный вид кобылок, а не, к примеру, стайная вариация какого-либо другого из современных представителей саранчевых. Первые свидетельства об ущербе со стороны саранчи скалистых гор получены еще в 1743 году. Настоящей проблемой вид стал в XIX веке. Поселения человека проникли с востока континента глубоко в его центральной части, которые подвергались налетам насекомых уже долгие века. Стаи этого вида были намного больше, чем у любых других видов саранчевых. Площадь скопления, отмеченного в 1875 году, оценивается в 510 тысяч квадратных километров. Примерно 12,5 триллионов насекомых в его составе весили порядка 20,5 миллионов тонн. Это была самая большая концентрация животных в истории, отмеченная даже Книгой рекордов Гиннесса. Вред, который наносился саранчой во время ее периодических налетов, оценивается во многие сотни миллионов долларов. Последние крупные стаи саранчи скалистых гор были отмечены между 1873 и 1877 годами, когда насекомые нанесли ущерб посевам на сумму 200 миллионов долларов в Колорадо, Канзасе, Миннесоте, Миссури, Небраске и ряде других штатов. Фермеры боролись с вредителями всеми доступными им способами, но наиболее эффективной, судя по всему, стала распашка земель в скалистых горах, там, где саранча размножалась. Последний экземпляр вида был отмечен на юге Канады в 1902 году. Полностью исчезнувший вид. Урания Слоуна. Крупная красивая бабочка, известная исключительно с острова Ямайка. В ее окрасе причудливо сочетались два основных элемента. Черный и переливающийся всеми цветами радуги в зависимости от направления света с преобладанием красных, синих и зеленых тонов. Вид назван в честь сэра Ганса Слоуна, 1660-1753, английского натуралиста и коллекционера, чья коллекция диковин природы и антикварных ценностей стала впоследствии основой Британского музея в Блумсбери. Научное описание вид получил в 1779 году. Урания Слоуна была дневной бабочкой. Взрослые особи этого вида нередко наблюдались кормящимися на цветущих манго и авокадо, как правило, по утрам и вечерам, избегая полуденного зноя. Экземпляры вида отмечались круглый год. Пик численности приходился на весну и начало лета. Яркие цвета окраски предупреждали потенциальных хищников о ядовитости их обладателя. Скорее всего, бабочка могла мигрировать на значительные расстояния между участками необходимых ее гусеницам растений после того, как те оказывались по тем или иным причинам уничтожены. Вероятно, для этого виду требовались относительно большие нетронутые участки леса. Низинные тропические леса Ямайки претерпели масштабные вырубки и перестройки в колониальную эпоху преимущественно по причине развития сельского хозяйства. Большие участки девственных лесов здесь все еще сохранились, однако популяция урании Слоуна все же пережила катастрофическое падение, от которого не смогла оправиться. Отчасти это было вызвано привычной динамикой популяции вида. Долгие годы низкой численности сменялись редкими сезонами массового размножения. Скорее всего, во время одного из таких спадов численности были локально уничтожены растения, на которых кормились его гусеницы — лианы из рода Омфалия. Достоверно, урания Слоуна прекратила наблюдаться с 1895 года. По непроверенным свидетельствам, вид еще мог быть встречен в первом десятилетии XX века. Полностью исчезнувший вид. Квагга. Полностью истребленный подвид степной зебры. Они населяли обширные пространства степей Южной Африки. Квагга имела необычный для зебры окрас. Голова и шея у нее были полосатые, как у зебры, а вот задняя часть тела окрашена однотонно, что делало ее похожей на лошадь. Полосы коричневого и белого цветов на голове и шее кваги были самыми яркими, а дальше они постепенно тускнели и терялись в коричневом цвете спины и боков. На спине шла темная широкая полоса. Грива имела полосатую расцветку, как и голова с шеей. Но все-таки квага — это настоящая зебра. Об этом свидетельствует форма головы, короткая жесткая грива, хвост с кисточкой и крепкое телосложение — признаки настоящей зебры. Квагга имела длину тела до 2,5 метров, высоту в холке 120-130 сантиметров, массу тела 250-300 килограмм. Продолжительность жизни составляла около 20 лет. По данным современных генетиков, это не отдельный вид, а подвид бурчеловой зебры, ныне вполне здравствующий. Это был самый южный подвид бурчеловой зебры, живший к югу от реки Оранжевой. Они были распространены на засушливых и умеренных лугах. Животное питалось подножным кормом, из-за чего ареал был ограничен лугами и засушливыми лесными массивами региона Кару. Квагга была широко распространена на этой довольно ограниченной территории. Они совершали сезонные миграции на новые пастбища. Очевидцы рассказывали, что кваги собирались в стада по 30-50 особей, часто образовывая большие скопления. Но постепенно квагга стала вымирать в результате неконтролируемой охоты и конкуренции за пищу с домашним скотом. Буры, голландские поселенцы в Африке, активно добывали кваг ради их прочных шкур и вкусного мяса. К середине XIX века ситуация еще более ухудшилась. Капской колонией завладела Англия. Между бурами и англичанами шли бои, также постоянная война велась всеми европейцами против коренного населения. Началось стремительное освоение территории. Девственный край за короткое время быстро превратился в густонаселенную местность. И квагга исчезла из большей части своего ареала к 1850 году. Последняя популяция в дикой природе, обитавшая на территории Оранжевого свободного государства, в настоящее время провинция Фристейт ЮАР, была добита в конце 1870-х годов. Последняя дикая квагга была убита охотниками в 1878 году. Интересно, что квагга на протяжении длительного времени считалась подходящим кандидатом для одомашнивания. Она была известна как наиболее послушная из всех зебр. Ранние голландские колонисты Южной Африки уже задумывались об этой возможности, потому что привезенные из Европы рабочие лошади не очень хорошо работали в экстремальных климатических условиях и регулярно становились жертвами местных эпизоотий. Последняя квагга в мире содержалась в Амстердамском зоопарке. Она прожила там с 1867 по 1883 годы. В 1889 году натуралист Генри Брайден написал: «То, что было позволено стереть с лица земли это столь прекрасное, такое способное к одомашниванию и использованию животное, которое совсем недавно встречалось в столь большом изобилии, безусловно, является позором для нашей современной цивилизации». Полностью исчезнувший вид. Олень Шомбурка. Обитавший в центральном Таиланде эндемичный олень Шомбурка — типичный представитель семейства оленевых. Вид был описан в 1863 году Эдвардом Блитом. Олень назван в честь сэра Роберта Германа Шомбурка, который был британским консулом в Бангкоке с 1857 по 1864 год. Это был небольшой грациозный олень темно-коричневого цвета с более светлым брюхом. Нижняя сторона хвоста была белой. У самцов имелись корзинообразные рога. Самки рогов не имели. Олень населял болотистые равнины, поросшие высокой травой, тростником и кустарником в центральной части Таиланда. Животные жили небольшими стадами, которые состояли из одного самца, нескольких самок и их детенышей. Производство риса на экспорт началось в Таиланде еще в конце XIX века. Это привело к превращению в плантации риса почти всех луговых и болотистых районов, где обитал олень Шомбурка. Во время частых наводнений стада были вынуждены собираться вместе на высоких участках. Это делало оленей легкой добычей для человека. Местные жители во время сезона дождей охотились на них с копьями с лодок. Интенсивная охота на рубеже XIX и XX веков активно сокращала численность вида. Оленей добывали ради мяса и рогов. Считается, что популяция диких оленей Шомбурка исчезла в 1932 году, а последний живший в неволе олень этого вида был убит в 1938 году. В настоящее время единственное чучело оленя Шомбурка хранится в Национальном музее естественной истории Парижа. Полностью исчезнувший вид. Голубая антилопа. В Южной Африке когда-то обитала саблерогая антилопа с несколько романтическим названием «голубая антилопа». Весь ее ареал ограничивался небольшим прибрежным регионом на юго-западе ЮАР, примерно 4000 квадратных километров. Поселившиеся здесь в XVIII веке белые колонисты, буры, всего за несколько лет полностью уничтожили вид бесконтрольной охотой. Голубая антилопа упоминается в 14 главе романа Жюля Верна «Пять недель на воздушном шаре» 1863 года, где описывается охота. Из луж, оставшихся в русле высохшего ручья, пила воду с десяток антилоп. Грациозные животные, чью опасность, казалось, были в беспокойном состоянии. После каждого глотка они быстро поднимали свои красивые головы и подвижными ноздрями втягивали воздух. Это была так называемая голубая антилопа, великолепное животное серо-голубоватого цвета с белыми, как снег, животом и ножками. Почему голландские колонисты назвали антилопу блаубок, голубой козел, более-менее понятно. У нее была серая шерсть со слегка голубоватым отцветом. А может быть, все дело в синеватом оттенке кожи, которая просвечивала сквозь негустую шерсть у старых антилоп. Голубая антилопа мало отличалась от других лошадиных антилоп, особенно от чалой, лошадиной и черной. Правда, размерами она была меньше. Это первая крупная млекопитающая Африки, исчезнувшая в историческое время под воздействием неумеренного промысла. Последняя голубая антилопа была убита в 1799 или 1800 году. Всего осталось 4 чучела, которые хранятся в музеях Стокгольма, Парижа, Вены и Лейдена. Есть и другие свидетельства существования этого животного. 2 целых черепа в Амстердаме и Глазго и 3 пары рогов в Упсале, Лондоне и Кейптауне. В Впрочем, часть ученых придерживаются мнения, что численность вида упала в результате ухудшения растительного покрова еще до прибытия европейцев. Полностью исчезнувший вид. Тур. Европейский дикий бык тур в историческое время встречался по всей Европе, а также в Северной Африке, Малой Азии, Индии и на Кавказе. В Африке он был истреблен еще в третьем тысячелетии до нашей эры, а в Месопотамии – примерно к 600 году до нашей эры. Принято считать, что их одомашнивание произошло в том же регионе, то есть на Ближнем Востоке. В Центральной Европе туры сохранились гораздо дольше. В XII веке туры еще встречались в бассейне Днепра. Великий князь Владимир Мономах 1053-1125 годы писал в своих мемуарах: «Два тура метали меня рогами вместе с конем, олень меня один бодал, а из двух лосей один ногами топтал, другой рогами бодал. Вепрь у меня на бедре меч оторвал, медведь мне у колена потник укусил». И неудивительно, что охота на тура была так опасна. Это был мощный зверь с мускулистым стройным телом, высотой в холке около 170-180 сантиметров и массой до 800 килограмм. Высоко посаженная голова была увенчана длинными острыми рогами. Окраска взрослых самцов была черной, а самок и молодых животных – рыжевато-бурой. Хотя последние туры доживали свои дни в лесах, ранее эти быки держались в основном в лесостепи, они редко заходили и в степи. В леса же они, вероятно, откочевывали только зимой. Питались травой, побегами и листьями деревьев и кустарников. Гон приходился у них на осень, а телята появлялись весной. Жили небольшими группами или в одиночку, а на зиму объединялись в более крупные стада. Естественных врагов у туров было мало. Эти сильные и агрессивные животные легко справлялись с большинством хищников. Волки представляли опасность лишь для молодняка. На матерых быков могли отважиться напасть только львы и тигры, иногда медведи. В Центральной Европе исчезновение туров напрямую связано с интенсивными вырубками лесов в IX-XI веках. Уже к 1400 году туры обитали только в малонаселенных и труднодоступных лесах на территории современной Белоруссии и Литвы. В Польше, где они сохранились дольше всего, власти в какой-то момент запретили охоту на туров, сначала оставив привилегию для королевской семьи, а затем запретили полностью. Но было уже поздно. Еще в 1564 году было известно о существовании 38 туров. В 1599 году в Королевском лесу в 50 километрах от Варшавы обитало маленькое стадо туров в 24 особи. К 1602 году осталось всего 4 зверя, а в 1627 погиб последний тур на Земле. Вымершие дикие туры оставили человечеству полезное потомство. Современные породы крупного рогатого скота кормят человечество молоком и мясом, являясь основой для пищевой индустрии всего мира. Тур был впервые одомашнен много тысяч лет назад, независимо в разных частях света. Так в Индии появился бык зебу, потомок индийского подвида тура. Европейский подвид тура дал начало всем известному домашнему быку. В Африке была выведена порода скота ватусси, из подвида тура, обитавшего на севере этого континента. Тур принадлежит к числу животных, часто упоминаемых в славянском фольклоре. Животное это уже давно вымерло, но имя его встречается до сих пор в пословицах, песнях, былинах и обрядах на Украине, в России, Белоруссии, Польше, Чехии и Словакии. В русской народной поэзии тур упоминается в былинах о Добрыне и Марине, о Василии Игнатьевиче и Соловье Будимировиче. В драгоценном памятнике русской литературы в слове о полку Игореве встречается почетное добавление прозвища «Тур» к личному имени героя. «И сказал ему Буй-Тур Всеволод, Яр-Тур Всеволод, буйный и яростный воин, неудержимый как тур». Полностью исчезнувший вид. Моа. Острова Новой Зеландии были отрезаны океаном от ближайших материков десятки миллионов лет. Здесь не было наземных млекопитающих, и все пустующие экологические ниши заняли птицы. Самыми заметными из них были моа, огромные, похожие на страуса, нелетающие пернатые. Масса крупнейших моа доходила до 200 килограмм, а рост превышал 3,5 метра. Это были самые высокие птицы в истории Земли. Другими особенностями их строения были пушистое, напоминавшее мех оперение, полное отсутствие крыльев и мощные лапы с тремя опорными пальцами. Пропорции ног моа говорят о том, что бегать столь же быстро, как страусы, они не могли. Строение черепов указывает на хорошо развитое чувство обоняния. Разные виды моа заселяли все имевшиеся в Новой Зеландии пригодные для жизни ландшафты от широколиственных низинных лесов до субальпийских лугов в горных районах. Моа выполняли экологическую роль крупных травоядных зверей, потребляя огромное количество растительной пищи – плодов, ягод, цветов, листьев и веток самых различных растений. Размножались и взрослели эти гиганты, судя по всему, медленно. Насиживанием кладки из одного или нескольких огромных яиц занимались самцы, масса которых была иногда втрое меньше, чем у самок. Примерно в 1280 году нашей эры в Новую Зеландию прибыли первые люди-полинезийцы, предки современных маори. Все крупные птицы архипелага, не испытывавшие страха перед наземными хищниками, были уничтожены человеком в течение 2-3 столетий. Привезенные аборигенами собаки и крысы ускорили процесс, охотясь на птенцов и разоряя гнезда. К моменту открытия островов экспедиции Джеймса Кука в 1769 году все или почти все моа уже были истреблены. Полностью исчезнувший вид. Эпиорнисы. Еще одни пернатые гиганты, жившие бок о бок с человеком, эпиорнисы, также известные как слоновые птицы. Обликом они несколько напоминали моа, однако их телосложение было гораздо более массивным. Ростом самые крупные эпиорнисы едва ли превышали 3 метра, однако оценочная масса их могла достигать 700 килограмм. Примерно столько весит взрослая корова. Как и моа, они обладали хорошим обонянием. Гораздо более неожиданным фактом стало наличие у эпиорнисов очень слабого зрения. Ученые предполагают, что эти огромные птицы проводили свою жизнь под пологом крон тропического леса, прокладывая себе путь по запахам, а то и вовсе могли вести ночной образ жизни, подобно киви. Кстати, именно эти скромные нелетающие птички из Новой Зеландии оказались ближайшими родственниками эпиорнисов, что было выяснено путем сравнительного анализа их геномов. Всего на Мадагаскаре к началу заселения этого острова человеком обитало не менее 4 видов слоновых птиц. И даже самые мелкие из них, будучи взрослыми, достигали размеров африканского страуса. За исключением крокодилов, подстерегавших добычу на водопое, они практически не имели естественных врагов и, скорее всего, имели слабое представление об опасности, исходящей от человека. Активное освоение Мадагаскара людьми в средние века привело к быстрой деградации растительного покрова острова и вымиранию значительной доли его крупных животных. Исчезли эпиорнисы на рубеже 1 и 2 тысячелетий нашей эры. Полностью исчезнувший вид. Черный эму. Около 12 тысяч лет назад, с завершением последнего ледникового периода, уровень Мирового океана поднялся на десятки метров и превратил в острова несколько гор в южной части Австралии. Обитавшие здесь популяции эму оказались отрезанными от материка. В условиях недостатка корма и территории эти изначально крупные птицы существенно измельчали. Самыми мелкими стали эму с острова Кинг. Их крупнейшие особи едва превышали метр в длину и 22 килограмма массы, в то время как в Австралии средние габариты эму 1,9 метра и 55 килограмм соответственно. Окраска островной формы была заметно темнее, чем у материковой. Перья на голове и шее были полностью черными. Пропорции птицы существенно не отличались от материкового подвида. По наблюдениям, эму острова Кинг были жирнее и потому бегали медленнее своих более крупных родственников. Главной причиной вымирания стало истребление моряками, которые во время коротких остановок на острове Кинг стремились пополнить запасы провианта. Исчезли птицы стремительно. В 1802 году она была открыта для науки, а к 1805 году погибли последние дикие представители подвида. Полностью исчезнувший вид. Тасманийский эму. Эму с острова Тасмания не отличались размерами от материковых. Единственным их характерным признаком являлись очень светлые, лишенные черных перьев горла и передняя часть шеи. Интенсивная охота, расчистка первичных ландшафтов под сельхозугодья и преследование эму как вредителей полей обрушили численность подвида к середине XIX века. С учетом того, что в Тасманию возились эму с материка, которые могли скрещиваться с местными птицами, установить точное время вымирания последнего чистокровного тасманийского эму не представляется возможным. Предположительно, это случилось в 1840-1850-х годах. Полностью исчезнувший вид. Сирийский страус. Во время последней ледниковой эпохи в степях и пустынях Евразии, вплоть до саванн Индостана и холодных равнин Тувы, Монголии и северной части Китая, обитали огромные страусы. Изменение климата и, вероятно, преследование человеком привело их к вымиранию несколько тысяч лет назад. Лишь на крайнем юго-западе континента, в Аравии и на Ближнем Востоке, продолжал ютиться сирийский страус, последний из аборигенных бескилевых птиц Евразии. Он представлял собой подвид африканского страуса, более всего близкий к его североафриканской форме, но уступавший ей в размерах. Наблюдения именно за этим подвидом послужили основой для упоминания страусов в священных книгах древности, которые вошли затем в библейский Ветхий Завет. Но, разумеется, в первую очередь люди рассматривали этих крупных нелетающих птиц как один из немногочисленных и потому ценных природных ресурсов ближневосточных пустынь. Сирийский страус активно преследовался человеком на протяжении всего времени сосуществования с ним ради мяса и украшающих перьев, а страусиные яйца использовались для изготовления кубков и сувениров. Вполне вероятно, что страусы из восточной провинции Римской империи привозились в столицу для использования в венацио, публичной травле диких животных на арене амфитеатров. Кроме того, ареал птицы сокращался в связи с опустыниванием земель в регионе. Сирийский страус стал редким уже к началу XX века. Последние достоверные сведения о встречах с этими птицами приходятся на 1940-е годы. Еще одна самка была найдена погибшей в Иордании к северу от города Петра в 1966 году. Но правдоподобность этого свидетельства остается спорной. Полностью исчезнувший вид. Вересковый тетерев. Вымерший подвид американского лугового тетерева, имевший статус номинативного. Именно он первым получил научное описание. От сохранившихся до наших дней родственников он отличался меньшими размерами, выраженным рыжеватым оттенком оперения, более широкими полосами на груди и боках и более заостренными рожками, которые самцы поднимали во время брачных демонстраций. Ареал подвида изначально охватывал северо-восточные регионы США от Массачусетса к югу до Вирджинии. Современники писали, что еще в конце XVIII века вересковый тетерев имел репутацию пищи бедняков. Столь многочисленны были птицы в пределах ареала, встречаясь даже в городском парке Бостона. В результате преобразований человеком открытых ландшафтов и, в первую очередь, бесконтрольной охоты, к 1870 году вересковый тетерев сохранился лишь на острове Мартас Виньерд на юго-востоке штата Массачусетс. Долгое время под влиянием, с одной стороны, охотников, инвазивных хищников, болезней и пожаров, и, с другой, посильных мер по охране, размер популяции колебался от нескольких десятков до 2000 особей. С 1920 года, после очередной эпизоотии, вероятно, передававшейся от домашних кур, последняя популяция верескового тетерева стала угасать. К декабрю 1928 года осталась всего одна птица — самец, получивший прозвище «Гудящий Бен». Несколько лет его наблюдали на его постоянном таковище в центральной части острова. После 11 марта 1932 года он пропал. С тех пор его подвид считается полностью исчезнувшим. Вересковый тетерев считается перспективным для воссоздания путем генной инженерии и дальнейшего возвращения в природу. По ряду причин сделать это несколько проще, чем с другими вымершими зверями и птицами, такими как мамонт или дронт. Проекты по воскрешению этой утерянной птицы в настоящее время ведутся в лабораториях США. Полностью исчезнувший вид. Новозеландский перепел. Средних размеров перепел длиной около 19 сантиметров. Он обитал на обоих крупнейших островах Новой Зеландии, а также как минимум на одном из островков по соседству — Great Barrier. Наиболее обычные птицы были на острове Южный. Заселением архипелага человеком вид смог временно расширить ареал. Маори сводили и выжигали значительные площади первичного леса, превращая их в подходящие перепелам луга и заросли невысоких кустарников. В меню вида входили преимущественно растительные корма — семена, цветы, листья. Гнездо в виде невысокой чаши из переплетенных травинок располагалось в углублении на земле среди той же травы и было практически невидимым для чужих глаз. В кладке было 10-12 светло-бурых яиц с темным опятнением. Насиживание их длилось около 3 недель. Голос птицы описывался как низкий журчащий звук, похожий на пение насекомого. Новозеландский перепел успешно сосуществовал с выходцами из Полинезии и завезенными ими малыми крысами и собаками в течение нескольких веков. Добавление к списку врагов серой крысы и кошки, масштабная распашка и выжигание открытых пространств и, разумеется, увеличившийся прессинг со стороны охотников нанесли по виду череду серьезных ударов, приведя многие его популяции к исчезновению. В середине XIX века птица еще оставалась локально обычной. Охотники могли в течение суток добыть несколько десятков этих маленьких птичек. Переселение фазана в 1842 и бурого перепела в 1866 годах ради обогащения охотничьих ресурсов Новой Зеландии, вероятно, стало роковым для эндемичного вида преобразованием среды обитания. Новые соседи новозеландского перепела сформировались бок о бок с наземными хищниками и обладали лучшей конкурентоспособностью. Кроме того, они наверняка привезли с собой птичьи болезни, от которых у аборигенного вида не было иммунитета. С декабря 1869 года новозеландский перепел перестал встречаться на Северном острове, а с 1875 года и на Южном. К настоящему времени он считается вымершим. Полностью исчезнувший вид. Лабрадорская гага. Самая известная и при этом одна из самых малоизученных вымерших уток мира. Она представляла собой сравнительно крупную, около 55 см длиной, водоплавающую птицу с резким половым диморфизмом. Черно-белые самцы резко отличались от тускло окрашенных серовато-бурых самок. Историческим ареалом ее являлось северо-восточное побережье Северной Америки. В питании вида, судя по всему, основную роль играли водные моллюски, к добыче которых был адаптирован широкий, уплощенный на конце клюв с многочисленными пластинами внутри. В остальном образ жизни лабрадорской гаги, в частности ее гнездовое поведение, по большому счету остался неизученным. За все время исследования птицы американскими орнитологами не было найдено ни одной ее достоверной кладки, а все коллекционные яйца, предположительно относившиеся к этому виду, в результате более тщательного исследования оказались принадлежащими крохолям и кряквам. Судя по всему, ко времени начала освоения европейцами восточного побережья континента лабрадорская гага уже была немногочисленным видом. Падение численности птицы в 1830-1850-х годах оказалось финальным. Она так и не смогла от него оправиться. Причины этого события во многом остаются загадочными. Свою роль наверняка сыграла охота, однако, по словам современников, мясо этой птицы имело скверный вкус и быстро портилось. Большое значение могли иметь факторы промышленного сбора перьев и яиц в местах размножения, а также растущая индустрия промысла морских моллюсков, от здоровья популяции которых, очевидно, зависела эта утка. Последний достоверный экземпляр лабрадорской гаги был добыт в 1875 году на острове Лонг-Айленд. Еще одна птица, предположительно, была застрелена в декабре 1878 года в Элмейре, штат Нью-Йорк. Но поскольку дальнейшая судьба особи неизвестна, факт существования вида к этому времени остается неподтвержденным. Полностью исчезнувший вид. Оклендский крахаль. Сравнительно мелких размеров крахаль, 50-60 см в длину и массой около 900 грамм. Окраска обоих полов была сходной, оперение тела было темно-серым с более темной буровато-серой спиной, а увенчанная хохолком голова имела контрастирующую рыжевато-бурую окраску. Крылья оклендского крахаля были пропорционально невелики и летала птица неохотно. Прибывшие в Новую Зеландию европейцы встретили крохолей лишь на островах Окленд, расположенных к югу от основных островов архипелага. Образ жизни вида был едва изучен. Предположительно, это были строго оседлые птицы, круглогодично охранявшие от чужаков занятую парой территорию на озере, ручье или морском побережье. Хранящийся в музее Тринга желудок вскрытой особи содержал рыбьи кости, мандибулы донных червей полихет и остатки брюхоногого моллюска. У другой добытой птицы из клюва была извлечена мелкая пресноводная рыбка галаксия. Анализ стабильных изотопов из костей оклендских крохолей установил, что кормились птицы преимущественно в морской воде, изредка разнообразя свой рацион дарами местных ручьев и озер. Гнезда и яйца вида найдены не были. Два выводка, содержавшие по 4 пуховых птенца, были отмечены в январе. Утята отличались от взрослых особей контрастной окраской – черно-бурый пух сверху и желтовато-белый снизу. Оклендский крохаль был открыт во время посещения островов кругосветной экспедицией Жюля Дюмон-Дюрвиля на корабле «Астролябия» в марте 1840 года. Неумеренная охота моряков, китобоев и коллекционеров, а также хищничество завезенных на Окленд кошек, собак, крыс и свиней очень быстро привели к вымиранию вида. Последний известный его представитель был застрелен в 1902 году. Полностью исчезнувший вид. Рыжий маврикийский пастушок. Крупный, размером с курицу, нелетающий пастушок рыжей окраски был второй после дронта по известности и, пожалуй, первый по своей многочисленности среди вымерших птиц острова Маврикий. Шкурки и чучела этой птицы до нас не дошли, однако многочисленные зарисовки и письменные свидетельства путешественников, а также ископаемые кости, были всесторонне изучены специалистами. Они подтвердили, что это был уникальный, полностью вымерший к настоящему времени вид птиц. Несмотря на большое число документированных наблюдений, о биологии маврикийского пастушка известно немногое. Голландский участник Ост-Индской компании Йоханнес Преториус во второй половине 1660-х годов писал, что кормом для птицы служили черви, наземные брюхоногие и другие беспозвоночные, которые выкапывались из земли и лесной подстилки с помощью сильных ног. Известны находки ископаемых раковин крупных маврикийских улиток, которые несут следы повреждений, вероятно, нанесенных пастушками. Видимо, именно к питанию моллюсками был адаптирован длинный изогнутый клюв этого вида. Наиболее часто упоминаемым современниками фактом о маврикийском пастушке была необычная глупость, заключавшаяся в простоте его поимки. Птица была способна проворно убежать от преследователей в густые заросли, откуда ее было невозможно достать. Однако простой свист и помахивание красной тряпочкой, а то и просто шляпой, настолько сильно занимали пернатых, что они бежали к человеку без страха. Неудивительно, что уже в 1693 году Франсуа Лега отметил статус рыжего пастушка Маврикия как редкой птицы. Это упоминание оказалось последним. Вымирание вида, повинное преследование европейскими колонистами ради употребления в пищу, а также хищничество и разорение кладок, завезенными млекопитающими, в числе которых были свиньи и кошки. Вполне вероятно, что именно вселение кошек в конце 1680-х годов оказалось фатальным для этой птицы, беспомощной перед наземными хищниками. Полностью исчезнувший вид. Родригесский пастушок. Единственный пастушок острова Родригес, известный по двум прижизненным описаниям и множеству ископаемых костей. Он был близким родственником маврикийского пастушка и похож на него пропорциями, но был несколько мельче, достигая длины около 35 сантиметров и массы 500 грамм. Основным тоном его оперения был серый. Жюльен Тафаре указывал на наличие у этих птиц белых пестрин. Крылья были укороченными, и летать птица не могла. Голос родригесского пастушка описывался как протяжный свист. Преследуемая птица издавала звук, похожий на икоту. Первым европейцем, давшим описание этому виду, был Франсуа Лега, посетивший остров в 1691-93 годах. Он писал, что пастушков можно легко приманить с помощью красного предмета в руке, на который они агрессивно кидаются, и затем без труда добыть их в необходимом количестве. Основу рациона вида составляли яйца гигантских черепах. Настолько калорийной пищи птицы становились такими жирными, что начинали испытывать затруднения при беге. Вымирание вида произошло примерно в 1750-х годах. Помимо охоты, в исчезновении птицы повинно переселение чужеродных млекопитающих, в первую очередь, кошек и крыс. Полностью исчезнувший вид. Вознесенский пастушок. В 1656 году британский торговец и путешественник Питер Манди высадился с командой на острове Вознесения, затерянном в центральной части Атлантического океана. Запись в его дневнике содержит описание облика и поведения маленькой птицы, а также ее скетчевый рисунок, который в итоге стал единственным прижизненным изображением вида. Научное описание она получила лишь в 1973 году на основании ископаемых костей. Согласно наблюдениям Манди, оперение пастушка было серым с примесью черных и белых перышек, а глаза — красными, как рубины. Летать он не умел, но активно помогал крыльями при беге. Маленький, около 20 сантиметров в длину, пастушок активно преследовался моряками и сбежавшими с их судов крысами, в результате чего вымер к первой половине XIX века. Полностью исчезнувший вид. Чатамский пастушок. Маленький, около 22 сантиметров в длину, нелетающий пастушок, обитавший на трех принадлежащих Новой Зеландии островах — Чатам, Мангере и Пит в составе архипелага Чатам. Отличительной особенностью вида было пушистое оперение, похожее на птенцовое. Этот признак характерен для видов, отказавшихся от полета миллионы лет назад, как киви или вымершие моа. Все наблюдения чатамского пастушка были сделаны на острове Мангере. Находки на Чатаме и Пите представлены лишь ископаемыми костями. Образ жизни вида был ночным. Прячась днем среди камней и растительности, птицы выходили за пропитанием на закате. Они использовали свой длинный клюв для выуживания из песка мелких беспозвоночных. Гнездились пастушки в ноябре-декабре, откладывая яйца в небольшую ямку в земле. Известно лишь одно яйцо вида. Оно было белым с бледно-серыми и рыжими пятнышками. Чатамский пастушок был открыт в 1871 году, и совсем скоро ему было суждено исчезнуть. Скромных размеров нелетающая птица была беззащитна против многочисленных чужеродных зверей, полинезийских крыс, а также свиней, собак и кошек европейского происхождения. Последний из надежно датированных музейных экземпляров пастушка был добыт в 1893 году, а уже к 1900 году первозданные луга и кустарники Мангере были уничтожены козами, кроликами и пожарами. Полностью исчезнувший вид. Пастушок Диффенбаха. В 1840 году новозеландский натуралист Эрнст Диффенбах поймал на острове Чатам неизвестного ранее пастушка. Длина птицы была 30 сантиметров, масса 340 грамм. Она была похожа на широко распространенного на островах Океании полосатого пастушка, но была плотнее сложена, иначе окрашена и обладала укороченными крыльями. Память старейшин аборигенов из племени Мориори сохранила местные имена этого вида — Мерики или Михарики. Местные жители ловили пастушков силками и охотно употребляли в пищу. Будучи неспособной летать, птица была вынуждена откладывать яйца у поверхности земли, что делало ее крайне уязвимой перед освоившими острова крысами, кошками и собаками. После Диффенбаха никто подобных птиц больше не встречал, и сейчас вид признан вымершим. Полностью исчезнувший вид. Уэйкский пастушок. Мелкий пастушок с крохотного удаленного атолла Уэйк в Тихом океане. Длина птицы достигала 22 сантиметров. В сравнении с полосатым пастушком вид был мельче, но имел пропорционально более длинный клюв и сильно уменьшенные крылья и киль. В сочетании с мягкими маховыми перьями это говорило о давней полной утрате его способности к полету. Голос птиц описывался как низкий трескучий звук. Уэйкский пастушок был обычной птицей, которая испытывала мало страха перед людьми. Пастушки встречались на всей территории, доступной им суши, но удобнее всего их было наблюдать на пляжах у кромки моря. Их привычным кормом были насекомые, моллюски и ракообразные, в том числе небольшие раки-отшельники, а также черви и семена. Источниками пресной воды им служили раковины, в которых собиралась дождевая вода. Гнездо представляло собой похожее на тарелку углубление на земле. Несколько самок могли откладывать яйца в одно гнездо, попеременно насиживать их и затем коллективно водить вылупившихся птенцов. Уэйкский пастушок стал жертвой Второй мировой войны. В 1941 году на Уэйке была организована американская военная база. 8 декабря, одновременно с началом налета на Перл-Харбор, японская авиация нанесла по ней первый удар. Ожесточенные сражения закончились 23 декабря началом оккупации, которая продлилась до 4 сентября 1945 года. Все это время атолл подвергался бомбардировкам, а сложности с поставками продовольствия вынуждали японских солдат и военнопленных использовать в пищу все возможные ресурсы, вплоть до непременно размножившихся крыс. Последнее упоминание о птице на атолле было сделано до начала оккупации американским майором Джеймсом Девера и относилось к декабрю 1941 года. После войны уэйкских пастушков никто не видел. Полностью исчезнувший вид. Гавайский погоныш. Маленькая, 14 сантиметров в длину, пастушковая птица, обитавшая на главном острове Гавайского архипелага. Его называют также Большой или просто Гавайи. Она была открыта европейскими мореплавателями во время визита Джеймса Кука в 1779 году. Из сборов этой экспедиции к настоящему времени сохранилось два музейных экземпляра. К тому времени вид, несмотря на свою скрытность, еще не представлял большой редкости. На основании окрасочных признаков учеными были описаны две расы этой птицы – светлая и темная. Однако в наши дни не все специалисты согласны с таким мнением. Многие считают, что речь идет лишь о морфах в составе одной и той же популяции. Сделанные в начале-середине 19-го столетия наблюдения описывают гавайского погоныша как нелетающего, но очень проворно бегавшего обитателя открытых травянистых ландшафтов. Встречался он преимущественно в восточной части острова. Ископаемые кости и многочисленные рассказы аборигенов свидетельствуют о том, что ранее вид обитал на всей территории главного острова и, вероятно, также на острове Молокаи. Охота на него была популярным развлечением гавайских вождей, после чего погоныши подавались к столу в качестве деликатеса. Было отмечено, что преследуемые птицы нередко прятались в крысиных норах и в целом неплохо уживались с полинезийскими крысами, что является довольно редким явлением для нелетающих птиц, которые к тому же гнездятся на земле. Увы, кажущееся безбедным сосуществование нелетающих пернатых с чужеродными млекопитающими продлилось недолго. Последняя музейная особь этого вида была добыта в 1864 году, а последнее достоверное наблюдение живой птицы состоялось в 1884. Прибывшие на кораблях европейцев более крупные и опасные для птиц черные крысы, а также собаки, кошки и завезенные в 1883 году мангусты стали причиной окончательного истребления гавайского погоныша к концу 1880-х годов. Полностью исчезнувший вид. Лайсанский погоныш. Маленькая пастушковая птица, обитавшая на острове Лайсан в составе Гавайского архипелага. Длина ее достигала 15 сантиметров. Внешне она походила на бледно окрашенную версию погоныша-крошки, от которого, судя по всему, она и произошла. Наиболее важным отличием от него, однако, были сильно укороченные крылья с редуцированным числом первостепенных маховых. Летать лайсанский пастушок не умел. Не считая морских птиц, это был самый заметный представитель фауны пернатых острова. Наиболее активны погоныши были в рассветные и вечерние часы, однако наблюдать и слышать птиц можно было все светлое время суток. Они были очень проворны и неутомимы, при беге используя крылья для лучшей балансировки, и были способны подпрыгивать на высоту до метра. В их рацион входили все виды доступной пищи, от семян и молодых листьев до насекомых и погибших морских птиц. Перед человеком погоныши страха не испытывали. Единственными их врагами на острове были фрегаты, от которых нелетающие птицы спасались, убегая в заросли высокой травы, либо прячась в норах буревестников. В кладке их обычно было три, реже два оливково-охристых яйца. Их насиживанием занимались оба родителя. Спустя 5 дней после вылупления птенцы могли бегать столь же быстро, как и взрослые птицы. Причиной исчезновения этого некогда обычного вида стало вселение на остров кроликов. Зверьки были выпущены в 1903 году в качестве источника провианта для рабочих, занимавшихся сбором гуана. Переселение стало причиной экологического бедствия. Кролики размножились и уничтожили всю доступную им растительность. К 1936 году пастушков на Лайсане не стало. Попытки спасти исчезающий вид путем перемещения особей на свободные от зверей острова успехом не увенчались. Последняя пара лайсанских погонышей была отмечена на острове Истерн в составе атолла Мидуэй в июне 1944 года. Полностью исчезнувший вид. Маскаренская лысуха. Крупная островная форма лысухи, известная по нескольким прижизненным описаниям и ряду ископаемых костей с островов Маврики и Реюньон. В длину птица достигала около 35 сантиметров, а масса ее могла доходить до 1,2 килограмма. Крылья и кили ее не несли заметных следов уменьшения, но, судя по свидетельствам очевидцев, это был уже фактически нелетающий вид. В 1667 году французский губернатор заморских владений Франсуа Мартин писал о необычайной легкости, с которой моряки уничтожили популяцию лисух в лагуне Сен-Поль на западе Реюньона. По его словам, птицы позволяли поймать себя практически голыми руками. Минимальные затраты на добычу делали лысух привлекательной дичи в глазах моряков и первопоселенцев островов, несмотря на не самый лучший вкус своего мяса. Последние живые представители этого вида были отмечены на Маврике и Франсуа Лега в 1693 году. Очевидно, маскаренские лысухи стали жертвами интенсивной охоты, усугубленной разрушением биотопов в водно-болотных угодьях маскарен и хищничеством завезенных кошек. Полностью исчезнувший вид. Маркизская султанка. В 1902 году художник Поль Гоген создал на острове Хиваоа, Маркизские острова, картину «Колдун с Хиваоа». В ее нижнем правом углу изображена пойманная собакой птица, на тот момент неизвестная науке. Ее облик со всей очевидностью указывает на султанку. Позднее, в 1937 году, норвежский путешественник Тур Хейердал на том же острове наблюдал необычную нелетающую птицу, которая показалась перед ним на дороге, но быстро скрылась в зарослях. Аборигены рассказывали, что называется она Коау, и поймать ее практически невозможно. Лишь в 1988 году маркизская султанка получила научное описание. Увы, лишь на основании ископаемых костей. Полностью исчезнувший вид. Белая султанка. Крупная, необычного окраса султанка, эндемичная для небольшого острова Лорд Хау к востоку от Австралии. Главным отличием этой птицы от других видов ее рода было снежно-белое оперение, иногда содержащее редкие синие перья. Именно так окрашены оба экземпляра, сохранившиеся до наших дней в музеях Вены и Ливерпуля. Целый ряд рисунков, сделанных путешественниками на Лорд Хау в 1788-1790-х годах, позволяет нам судить о том, что белый окрас был характерен не для всех представителей вида. Некоторые особи были синими, а другие имели характерную мозаичную окраску. Общая длина тела птицы от кончика клюва до кончика хвоста составляла от 36 до 50 сантиметров. Летать эта птица либо не умела вовсе, либо делала это плохо и неохотно. На сгибах крыльев этой птицы имелись роговые шпоры, которые могли использоваться в поединках за территорию. Остров Лорд Хау невелик, всего 10 километров в длину и не более 3 в ширину. Несмотря на то, что к моменту своего открытия в 1788 году белые султанки не были редкими, их общая популяция изначально была небольшой. Свидетельств о биологии вида сохранилось очень мало. Ничего не известно ни о вокализации вида, ни о его гнездовом поведении. Согласно свидетельствам первооткрывателей, птицы были весьма любопытны, не испытывали страха перед человеком и добывались без особого труда. Их можно было просто забить палками. Первое постоянное поселение на острове было основано лишь в 1834 году, но к этому времени все белые султанки наверняка были уже истреблены, поскольку никаких заметок поселенцев об этих птицах нет. Вымирание этой крупной, доверчивой и едва способной к полету птицы повинны моряки и китобои, неоднократно посещавшие остров в начале XIX века, чаще всего по пути на соседний остров Норфолк, либо обратно. Кошки, крысы и другие опасные спутники человека появились на Лорд-Хау уже после того, как умерла последняя белая султанка. Полностью исчезнувший вид. Бескрылая гагарка. Вплоть до исторического времени Северную Атлантику населяла крупная нелетающая птица, экологически ставшая почти полным аналогом пингвинов, которые живут к югу от экватора. Это была бескрылая гагарка, представитель семейства чистиковых птиц, родственник ныне живущих тупиков и кайр. Ее рост достигал 75-85 сантиметров, средняя масса – 5 килограмм. Ее короткие перепончатые ноги были расположены позади туловища для более эффективного плавания и ныряния, а крылья, не превышавшие 15 сантиметров в длину, превратились в подобие плавников. Как и пингвины, бескрылая гагарка обладала толстым слоем подкожного жира, необходимого для сохранения тепла. Вокализация вида включала в себя хриплые, низкие крики, характерные для чистиковых. Будучи типичной колониальной морской птицей, бескрылая гагарка больше зависела от моря, чем от суши, и в лучшие годы обладала крайне широким ареалом. В пределах Европы она была распространена от Исландии на восток вплоть до Мурманской области, где ее кости возрастом около 4000 лет были найдены на берегу губы Дроздовская. К западу и югу птицы встречались вплоть до Гибралтара. В западном полушарии пределы распространения вида были обозначены на севере морем Баффина, а на юге – заливом Массачусетс. Бескрылые гагарки были неуклюжи на суше, но превосходно плавали, активно используя при этом крылья. Зафиксированы случаи ныряния птиц на глубину 76 метров и задержки дыхания на 15 минут. Основу питания вида составляла рыба длиной от 12 до 20 сантиметров, в частности, мойва, треска, песчанка. Птенцы, судя по всему, выкармливались также планктоном. Считается, что эти птицы формировали постоянные пары на всю жизнь. Гнездились бескрылые гагарки у подножий труднодоступных скал. Плотность некоторых колоний была столь высока, что на каждый квадратный метр приходилась одна насиживающая птица. В период с конца мая по начало июня самка откладывала единственное яйцо. Родители по очереди насиживали его в течение 39-44 дней. Вылупление птенцов, как правило, происходило в июне. Спустя 2 или 3 недели птенцы уже были способны покинуть гнездо и проследовать за родителями в воду. Половозрелыми молодые птицы становились сравнительно поздно, в возрасте 4-7 лет. Вне сезона размножения бескрылые гагарки проводили время в море, откочевывая зимой в более южные воды в пределах ареала. За исключением крупных морских хищников, таких как касатка и белый медведь, а также хищных птиц, бескрылые гагарки не имели врагов и не испытывали страха перед человеком. На протяжении всей истории присутствия человека в Европе и Северной Америке колонии вида активно использовались им в качестве источника шкур и пропитания. Масштабная охота ради мяса, жира, яиц, а также перьев и пуха велась на этих птиц по меньшей мере с XVIII века. В результате уже к середине XVI века колонии бескрылой гагарки вдоль европейского побережья Атлантики были почти полностью уничтожены. В Северной Америке для набивки постельных принадлежностей традиционно собирался гагачий пух. Но ввиду того, что к 1770 годам гаги оказались близки к исчезновению, сборщики пуха переключились на бескрылых гагарок. Впоследствии, к 1800 году, была уничтожена крупнейшая из известных колоний вида на острове Фанк. Последняя крупная колония сохранялась на крохотном неприступном острове Гейрфугласкер, дословно «скала бескрылых гагарок», в Исландии в марте 1830 года. В июне 1844 года охотники убили последнюю гнездившуюся пару бескрылых гагарок. Последнее наблюдение вида состоялось в 1852 году на Большой Ньюфаундлендской банке. Полностью исчезнувший вид. Канарский кулик-сорока. Крупный кулик черного цвета, обитавший на островах Лансарот, Пуэрто-Вентура и более мелких участках суши в восточной части Канарского архипелага. Чаще всего его можно было встретить на каменистых пляжах, где птицы разыскивали свой излюбленный корм — двустворчатых моллюсков. Летал он неохотно, предпочитая скрываться от потенциальной опасности при помощи бега. Описание особенностей гнездования канарского кулика сороки не сохранилось. Однако до нас дошли сведения об исключительном вкусе яиц птицы. Интенсивное освоение человеком прибрежной зоны островов, промышленный сбор необходимых для жизни куликов моллюсков, а также инвазия чужеродных млекопитающих привели эту редкую птицу к вымиранию. Из 6 музейных экземпляров вида последний был добыт 3 июня 1913 года. По информации, полученной от смотрителей местных маяков, канарский кулик сорока перестал встречаться примерно с 1940 года. Полностью исчезнувший вид. Белокрылый песочник. Небольшой кулик, около 18 см длиной, обладавший необычной для представителей своей группы окраской без характерной пестроты. Верх его оперения был темно-бурым, низ — ржавчато-рыжим. Единственный сохранившийся музейный экземпляр вида был предположительно добыт на острове Таити в 1773 году во время кругосветного плавания Джеймса Кука. Еще две особи осенью 1777 года были привезены Уильямом Андерсоном с острова Муреа. Песочники наблюдались у небольших ручьев, из чего можно сделать вывод, что вид мог быть не столь тесно связан с морем, как этого можно было ожидать от эндемика океанических островов. Практически никакой другой информации об этой птице и ее образе жизни нет. Еще во время плаваний Кука на острова Общества были завезены свиньи и козы, которые совместно с крысами могли оказать фатальное воздействие на птиц через уничтожение среды обитания и разорение гнезд. Полностью исчезнувший вид. Атитланская поганка. Плотно сложенная коловодная птица из семейства поганковых 42-52 см в длину и 500-800 грамм массой. Внешне она очень напоминала обычную в Северной и Южной Америке каролинскую поганку, однако ее голова и клюв были пропорционально крупнее и массивнее, а крылья напротив короче, делая их обладателя практически нелетающим. Голоса этих птиц разносились по прибрежным зарослям в утреннее и вечернее время. Атитланская поганка получила свое название в честь своего единственного места обитания — озеро Атитлан на юго-западе Гватемалы, расположенного на высоте около 1650 метров над уровнем моря. Птицы предпочитали держаться на воде в непосредственной близости от берега, покрытого густыми зарослями ситниковых, тростника и рогоза. Пищей поганкам служили небольшая рыба и разнообразные водные беспозвоночные, в частности, крабы, улитки и личинки стрекоз. Сезон размножения вида начинался в марте-апреле. Кладка из 1-5 яиц покоилась на компактной плавающей платформе из водной растительности, надежно привязанной к подводным растениям. Птенцы обретали независимость от родителей в возрасте 10-12 недель. По причине преследования человеком, атитланские поганки уже к моменту описания вида в 1929 году были весьма осторожными птицами. Однако драматичная история вымирания этого эндемика Гватемалы началась в 1960-х годах по другой причине. В озеро на нужды местных жителей был выпущен большеротый окунь. Хищные рыбы быстро сократили кормовую базу птицы и стали уничтожать ее птенцов. Начатые в спешном порядке охранные действия смогли временно увеличить популяцию поганок. Однако в 1976 году сильное землетрясение вызвало подводный разлом, в результате чего уровень озера сильно упал. Сокращение и без того узкого ареала, продолжающийся прессинг со стороны окуней, гибель птицы в рыболовных сетях и гибридизация с залетными каролинскими поганками привели к исчезновению вида в 1986 году. Полностью исчезнувший вид. Странствующий голубь. Стройный, изящно сложенный представитель своего семейства, достигавший 38-41 см в длину и 260-340 грамм массы. Он был легче, но длиннее хорошо знакомого всем сизого голубя. Самцы его были немного крупнее самок и отличались более яркой, насыщенной сизо-серым с розовым окраской оперения. Самки и молодые особи были окрашены в коричнево-бежевые тона и имели более короткий хвост. В историческое время странствующий голубь встречался в центральной и восточной частях Северной Америки к востоку от скалистых гор. Гнездились птицы на юго-востоке Канады и северо-востоке США, преимущественно на территории, расположенной к югу от Великих озер. Широколиственные буковые и дубовые леса обеспечивали многомиллионные стаи голубей кормом и местами для гнезд. На зимовку птицы направлялись в более теплые районы США. Нередко зимующих птиц встречали далеко от привычных мест обитания – в западных штатах, на Кубе, в Мексике. Как правило, это случалось в суровые зимы. Несколько раз представители вида наблюдали даже в Европе. Впрочем, все или некоторые из европейских регистраций могли относиться к голубям, выпущенным либо улетевшим из неволи. Образ жизни странствующих голубей коренным образом отличался от такового у большинства родственных им птиц. Будучи крайне социальным видом, они гнездились, зимовали и перемещались по площади обитания огромными колониями. Перелеты их колоссальных стай представляли собой потрясающее зрелище. Пернатые реки с оглушающим рокотом текли по небу от горизонта до горизонта, не иссякая в течение нескольких дней. Колонии, в которых странствующие голуби собирались весной для размножения, были огромны. Крупнейшее из таких задокументированных скоплений было отмечено в 1871 году в центральной части штата Висконсин. Оно занимало площадь в 2200 квадратных километров, больше, чем площадь острова Маврикий. Гнездились в нем примерно 136 миллионов голубей. Одно крупное дерево могло нести на себе свыше сотни гнезд. Кладка состояла из одного, реже двух овальных белых яиц, которые насиживались родителями в течение 12-14 дней. Выкармливание птенцов продолжалось 2 недели, после чего родители оставляли гнездо. Птенцы спрыгивали на землю, где их подкармливали взрослые птицы. Еще через 3-4 дня юные особи становились на крыло и улетали кочевать в общих стаях, формировавшихся после распада колонии. На момент открытия Северной Америки европейцами странствующий голубь как вид процветал. По этой причине голуби казались американцам неисчерпаемым природным ресурсом. Многие малообеспеченные жители США и Канады 18-19 веков не знали другого мяса, кроме голубиного. В начале 19 века добыча странствующего голубя приобрела коммерческий размах, что стало для вида началом конца. Способы добычи птиц были бесчисленны. Отстрел, ловля сетями, сбивание палками и камнями, приманивание солью, отравленной прикормкой или ослепленно-подсадной птицей, удушение через поджигание серы. Особенно уязвимы были гнездовые колонии странствующих голубей, места их ночевок и мигрирующие стаи. Массовое сведение лесов в пределах гнездового ареала вида стало отягчающим фактором. Первые сообщения о необходимости защиты вида от грозящего ему истребления начали появляться в середине XIX века. Но, к сожалению, движение по охране природы смогло набрать необходимую для активных действий силу лишь после того, как важная часть американской истории, культуры и, разумеется, экосистем канула в лету. В 1870-х годах в районе Великих озер еще жили многомиллионные стаи этих птиц, а уже к середине 1880-х странствующий голубь почти полностью исчез. Последняя дикая особь была застрелена в марте 1900 года. Еще несколько десятков представителей вида на тот момент жили в неволе, однако необходимого опыта для возрождения угасающего вида у человека не было. 1 сентября 1914 года в зоопарке Цинциннати умер последний странствующий голубь в мире — старая самка по кличке Марта. Полностью исчезнувший вид. Шуазёльский голубь. Очень красивая и почти неизученная птица, единственный представитель своего рода. В длину она достигала 31-35 сантиметров. Все 6 известных науке экземпляров вида были добыты в январе 1904 года на острове Шуазёль в составе Соломоновых островов. Вероятно, птица обитала также на соседних островах Санта-Исабель и Малаэта. Об образе жизни шуазёльского голубя известно очень мало, а то, что мы знаем, в основном записано со слов местных жителей. Отмечено, что голуби предпочитают держаться небольшими группами в низинных лесах, включая заболоченные участки. Находка одного гнезда помогла установить, что птицы откладывали единственное яйцо кремового цвета в углубление на земле. Согласно опросам аборигенов, вид полностью исчез к началу 1940-х годов. Основная причина этого события — завезенные на Шуазёль для контроля крыс кошки и в меньшей степени собаки. Полностью исчезнувший вид. Пятнистый зеленый голубь. Загадочная вымершая птица длиной около 32 сантиметров. До наших дней сохранился единственный коллекционный экземпляр этого вида, предположительно молодая птица неясного происхождения, которая ныне хранится в Ливерпульском музее мира. Наиболее вероятным местом ее происхождения считаются далекие острова южной части Тихого океана. Так, со слов туземцев, мы знаем, что похожая птица раньше жила на острове Таити. Образ жизни пятнистого зеленого голубя так и остался неизученным. Косвенные признаки — относительно короткие ноги, удлиненные крылья и хвост, блестящее оперение, разноцветный клюв и яркий цвет глаз указывают на то, что это была птица, ведущая скорее древесный, чем наземный образ жизни. Сравнительно тонкий клюв намекает на рацион, состоящий из мягких плодов. Орнитологи никогда не встречали этого голубя живьем, и в настоящее время он считается исчезнувшим. Вероятной причиной вымирания вида является преследование птицы аборигенами, а также завезенными крысами и собаками. Полностью исчезнувший вид. Маврикийский синий голубь. Одна из красивейших аборигенных птиц острова Маврикий, достигавшая 30 сантиметров в длину. Излюбленным биотопом птиц были вечно зеленые тропические леса, где голуби встречались парами или небольшими группами. Искомые находки в разных частях острова указывают на то, что еще совсем недавно вид был распространен практически по всей его территории. Основу питания голубей составляли фрукты и семена плодовых деревьев. Еще в 1601 году, во время плавания голландского корабля «Гелдерланд», анонимный автор нарисовал в бортовом журнале пару свежеубитых экземпляров синего голубя. Колонисты высоко оценили вкусовые качества этих птиц и при случае не отказывали себе в удовольствии заполучить их к себе на стол. Аналогичным образом вели себя и выпущенные на остров макаки. Другим серьезным фактором стало почти полное сведение низинных лесов Маврикия, в результате которого синие голуби к началу XIX века оказались оттесненными к долинам рек центральной части острова. Последний экземпляр вида был добыт на территории округа Саван в 1826 году. Согласно воспоминаниям местных жителей, голубь еще присутствовал в фауне острова в 1837 году, но позже этих птиц не встречали. Полностью исчезнувший вид. Маркизский фруктовый голубь. Небольшой, ярко окрашенный голубь, около 22 сантиметров в длину, обитавший на Маркизских островах. Было известно два его подвида. На острове Нуку-Хива жили птицы с малиновой шапочкой на голове, а на Фату-Хива — с малиново-желтой. Держались птицы в кронах горных лесов и питались преимущественно фруктами. Причины исчезновения вида доподлинно неизвестны. Особенно странным представляется факт, что некоторые близкие к нему виды голубей на тех же островах все еще довольно обычны. Скорее всего, популяция вида была подорвана грызунами и кошками, вселившимися на архипелаг вместе с человеком. В 1927 году на Фату-Хива для контроля за крысами был завезен виргинский филин. Хищник на острове успешно закрепился. Есть вероятность, что голуби погибли по его вине. Полностью исчезнувший вид. Дронт или додо. Одна из самых узнаваемых вымерших птиц современности, обитавшая на острове Маврикий в Индийском океане. С высотой около 75 сантиметров и массой свыше 22 килограмм, это был крупнейший голубь мира, приспособленный к наземному образу жизни. Крылья его были сильно уменьшены, а ноги были, напротив, крепкими и сильными. Самцы дронтов были несколько крупнее самок. Все, что мы знаем об этой птице, восстановлено на основании ископаемых костей и наблюдений путешественников XVII века. В историческое время дронты чаще всего встречались в сухих прибрежных лесах Маврикия. Известно, что кормом им служили фрукты. Кроме них, птицы могли поедать крупные семена, орехи, клубни, корешки и небольших животных. Преимущественно вегетарианский рацион дронтов подтверждается наличием в их желудках массивных гастролитов — камней, которые проглатываются для эффективного измельчения твердой пищи. О гнездовом поведении додо практически ничего не известно. Исследования костей птиц помогли установить, что размножались они обычно в августе, успев набрать к этому времени максимальную массу. Птенцы росли очень быстро, достигая размеров взрослых особей за несколько месяцев. Первая встреча европейских мореплавателей с дронтом состоялась в 1598 году. Утрата способности к полету и страха перед человеком сослужили птицам скверную службу. Отзывы мореплавателей о качестве мяса дронтов далеки от хвалебных от, однако доступность этого источника белка для голодных путешественников перекрывала гурманские запросы. И хотя на протяжении всего XVII века постоянное население Маврикия не превышало 100 человек, визиты моряков ради пополнения провианта серьезно подорвали популяции беззащитных птиц. Вырубки лесов и вселение ряда опасных видов млекопитающих, таких как крысы, свиньи и макаки-крабоеды, оказали дополнительное и, вероятно, решающее влияние на судьбу вида. К середине XVII века дронт уже стал крайне редкой птицей. Составивший детальное описание фауны острова Франсуа Лега, впервые посетивший Маврики в 1693 году, додо уже не застал. Полностью исчезнувший вид. Дронт-отшельник. Не столь широко известный, но не менее интересный родственник дронта, который жил на соседнем острове Родригес. Он отличался от додо меньшими размерами головы и клюва, более изящным телосложением и пропорционально более длинными шеей и ногами. Взрослые самцы отшельника были выше дронта, длина их тела доходила до 90 сантиметров. Масса самых крупных особей вида переваливала за 20 килограмм. Наиболее интересным элементом строения этого вида являлись крылья. Они несли необычные утолщения, известные как мушкетные пули. Наблюдения современников и следы травм на костях убедительно показывают, что отшельники были территориальными птицами, использовавшими в драках сильные удары крыльями. Дронт-отшельник был преимущественно лесной птицей. Рацион его был вегетарианским и состоял из фруктов, семян, листьев и молодых побегов. Гнезда птицы строили на земле, формируя полуметровую кучу из пальмовых листьев. В кладке было лишь одно яйцо, по размерам превосходившее гусиное. Насиживание занимало около 7 недель, и участвовали в нем оба родителя. В течение нескольких месяцев, проходивших между вылуплением птенца и обретением им самостоятельности, взрослые активно защищали территорию от посягательств со стороны других особей. С момента открытия острова европейские мореплаватели активно охотились на отшельников, но птица еще оставалась относительно обычной до 1726 года. Началом конца вида, вероятно, стали массовые вырубки и выжигание лесов в 1730-1750-х годах. Оставшиеся без привычной среды обитания, отшельники становились легкой добычей для людей, а их гнезда разорялись свиньями, кошками и крысами. К 1755 году дронт-отшельник, вероятно, уже исчез. Полностью исчезнувший вид. Кукушка Делаланда. Крупная и очень красивая птица из рода мадагаскарских кукушек, также известных как коуа или тивуки. Длина ее достигала 57 сантиметров. Все известные экземпляры вида с точно указанными местами добычи происходят с небольшого островка Нуси-Бураха, ранее Сент-Мари, который расположен в 6 километрах к востоку от главного острова. Наблюдения, сделанные исследователями первой половины XIX века в природе и в питомниках, описывают птицу как обитателя нижнего яруса низинных тропических лесов. Чаще всего ее можно было видеть проворно перескакивающей с ветки на ветку или с камня на камень, но при этом птица отлично умела летать. Сведений о гнездовом поведении вида нет, но с определенной долей уверенности можно утверждать, что эта птица строила гнезда и насиживала кладку сама, как это делают другие представители ее рода. Основным элементом рациона кукушки де Лоланда служили улитки-охотины, раковины которых птицы ловко разбивали о наковальне из камней. Благодаря специализации в питании улитками, в английском языке вид получил название «коуа-улиткоед». Любопытно, что для Мадагаскара и соседних островов охотины считаются чужеродными. Они были вселены человеком, предположительно, из Кении еще в XVIII веке. До этого момента в меню кукушки, очевидно, входили другие брюхоногие моллюски. Научное описание кукушка де Лоланда получила в 1827 году от голландского зоолога, директора Музея естественной истории в Лейдене, Конрада Якоба Теменка. Довольно быстро узкоареальный вид полностью пропал из поля зрения ученых. Последний из известных его экземпляров был добыт в 1834 году. Организованные поиски, в том числе проводимые в 20 веке на территории самого Мадагаскара, результата не принесли. В 1932 году птицеловам в предполагаемых местах обитания кукушки были обещаны большие деньги за поимку вида, увы, оставшиеся невыплаченными. Главными причинами вымирания кукушки де Лоланда считается полное сведение первичных лесов Нуси-Бураха в позапрошлом веке, которое было отягощено хищничеством завезенных млекопитающих, преимущественно крыс и кошек, и охотой ради мяса и красивых перьев. Полностью исчезнувший вид. Стеллеров баклан. Одна из крупнейших птиц своего рода. Длина взрослых самцов достигала 1 метра, а масса 6-7 килограмм. Отличительной чертой вида была голая кожа вокруг глаз самцов, формировавшая характерные очки, из-за чего эту птицу называют также очковым бакланом. Самки были лишены этой особенности, ровно как и хохолков на голове. Укороченные крылья указывают на то, что летал баклан плохо, если вообще не утратил эту способность. Стеллеров баклан был открыт в 1741 году в ходе второй камчатской экспедиции Витуса Беринга. Птица являлась эндемиком Командорских островов, откуда была известна лишь с острова Беринга и расположенного неподалеку скалистого островка Арий-Камень. Недавние находки ископаемых костей бакланов этого вида в отложениях японского мыса Сирия указывают на то, что их распространение было реликтовым, и как минимум в начале последней ледниковой эпохи вид имел более широкий ареал. Питался он рыбой. Открывший птицу немецкий ученый Георг Стеллер указал, что в районе своего обитания бакланы довольно обычны. До вымирания их довели китобои, промышлявшие пушниной охотники, а также первопоселенцы-командор, начавшие осваивать остров Беринга в 1826 году. Еще Стеллер отметил прекрасный вкус мяса этого вида, а Беринг добавил, что одной птицы достаточно для утоления голода 3 человек. Вкупе с неумением хорошо летать, это означало, что вид был обречен. Посетивший в 1882 году командор и американский зоолог Леонард Штейнегер впоследствии писал, что, по словам местных жителей, последние особи стеллерова баклана были истреблены примерно 30 годами ранее. Неподтвержденные сведения о встречах с птицей поступали до начала 20 века. В музеях мира сохранилось всего 7 экземпляров данного вида. Полностью исчезнувший вид. Реюньонский ибис. Вымерший эндемик Маскаренских островов, породивший немало путаницы по поводу своего происхождения. Долгое время считалось, что неоднократно упоминавшийся путешественниками на Реюньон 17-18 веков местный вид отшельников, подобно птице с Родригеса, представлял собой разновидность дронта. Видовое имя птица получила в 1848 году, однако рассматривалась в качестве крупного пастушка. Обнаруженные в 1974 году первые ископаемые кости первоначально оказались ошибочно отнесены к аисту, и лишь несколько лет спустя стало ясно — мореплаватели прошлых веков имели в виду ибиса. Внешний вид и некоторые поведенческие особенности реюньонского ибиса описаны современниками достаточно подробно. Это была довольно крупная птица размером с гуся или индейку. Преобладающим цветом ее окраски был белый, но концы крыльев и хвост были окрашены в черный цвет. Впрочем, есть вероятность, что под хвостом имелись в виду украшающие третьестепенные маховые перья. Элементы темной окраски на крыльях и шее, вероятно, имели выраженный блеск. Ноги, шея и клюв птицы были довольно длинными. Последний птица активно использовала для добычи червей из почвы. Известные костные остатки выдают в ибисе весьма массивного представителя своего рода с крупной головой и лишь незначительными следами ослабления верхнего пояса конечностей. Это значит, что почти полная утрата способности к полету была лишь поведенческим приобретением, не успевшим найти отражение в строении птицы. Реюньонский ибис обитал в горных районах острова и, вероятно, имел очень ограниченное распространение. Первопоселенцы острова высоко оценивали не только изящество внешнего облика, но и вкусовые качества реюньонских отшельников. Нет никаких сомнений, что бесконтрольное истребление человеком стало одним из главных факторов сокращения численности этой птицы. Последнее упоминание вида датировано примерно 1708 годом. Полностью исчезнувший вид. Новозеландский волчок. Небольшая, малоизученная выпь, эндемичная для Новой Зеландии. Ископаемые кости этого вида известны с островов Северный, Южный и Чатем. Однако во время активного изучения фауны Новой Зеландии европейцами на Чатеме птиц уже не видели, а с острова Северный происходит лишь несколько неподтвержденных регистраций и добытая в 1836 году шкурка, ныне утраченная. Почти все остальные экземпляры и большинство наблюдений живых птиц были сделаны в регионе Уэстленд на западном побережье Южного острова. Длина птицы достигала 36-38 сантиметров. Существенной разницы в окраске между самцами и самками отмечено не было. Чаще всего новозеландских волчков наблюдали в тростниках либо непосредственно у воды, как соленых морских лагун, так и пресноводных озер и рек. Голос их описывался учеными как резкий и своеобразный, чем-то похожий на голос зимородка, однако в целом этот вид был молчалив. Выслеживая свою излюбленную пищу, мелких рыбок и водных беспозвоночных, птицы могли часами неподвижно стоять на одном месте. Встречались они исключительно поодиночке. Достоверных сведений о гнездовом поведении вида нет. Природная скрытность сочеталась у этого вида с относительной доверчивостью. Отмечалось, что замершую в присутствии человека особь при везении можно было схватить голыми руками. Местное население Новой Зеландии, маори, называли эту птицу каорики. Вымирание этой небольшой, вероятно, гнездившейся на земле или у земли птицы было вызвано нападениями опасных млекопитающих, попавших в Новую Зеландию при помощи человека. Быстрое расселение кошек и крыс обусловило редкость новозеландского волчка уже к моменту его открытия, а последний бастион вида в Уэстленде пал в результате вселения горностаев. Позднее многие из необходимых птиц водно-болотных угодий были уничтожены под нужды фермеров. Последние достоверные наблюдения вида датированы серединой 1890-х годов. Полностью исчезнувший вид. Хохочущая сова. Эндемичная сова Новой Зеландии с относительно короткими крыльями, но длинными хвостом и ногами. Длина ее была 32-37 сантиметров. Масса около 600 грамм. Самки были немного крупнее самцов. Птицы с островов Северный и Южный часто относятся учеными-систематиками к разным подвидам. Малоизученные северные птицы были мельче размерами и отличались буровато-рыжим, а не белым лицевым диском. Название птица получила за специфичный крик, разными очевидцами описываемый как нечто похожее на смех, собачий лай, ауканье или щебет мелких птиц. Хохочущая сова жила преимущественно в скалах и у водопадов, а также на опушках и в лесах, где держались в приземном ярусе. Активны птицы были в сумеречное и ночное время. Рацион сов был весьма многообразен. В него входили местные виды птиц, летучие мыши, лягушки, ящерицы, рыба и крупные дождевые черви, а также интродуцированные мыши и крысы. Сезон ее гнездования приходился на конец августа-октябрь. Традиционным местом для гнезд хохочущей совы были полости и уступы в скалах. 2-3 белых яйца, откладываемые непосредственно на камни либо на скудную выстилку из сухой травы и корней, согревались самкой. Покрытые бело-желтым пухом птенцы выводились спустя 25 дней. Начало вымирания хохочущей совы совпадает по времени с прибытием в Новую Зеландию европейцев, хотя изначально эти пернатые были вполне многочисленными. Птиц добывали для зоопарков и музеев. Активное освоение земель под пастбища сильно сократило территорию подходящих совам местообитаний. Вечные спутники человека, крысы и мыши, стали не только добавкой в меню птицы, но и ее серьезным врагом. Грызунам, а также кошкам и горностаям не составляло труда добраться до яиц и птенцов. К концу XIX века птица уже стала очень редкой. Последняя особь была найдена в 1914 году, однако, судя по ряду свидетельств, локально вид оставался нередок и в 1920-х годах. Сегодня вид признан исчезнувшим. Полностью исчезнувший вид. Гуадалупская каракара. Хищная птица средних размеров с длиной тела около 54 сантиметров. Это был эндемик острова Гуадалупе, который расположен в Тихом океане к западу от Калифорнийского полуострова. Первые наблюдения птицы были сделаны Эдвардом Палмером в 1875 году. Он описывал гуадалупских каракар как птиц, обычных во всех ландшафтах острова и не выказывающих страха перед человеком. Рацион их включал в равной степени падаль и самую разнообразную живую добычу – от червей и насекомых до мелких птиц и млекопитающих. С приходом на остров человека птицам полюбился ослабленный и новорожденный скот. Гнездились каракары на скальных уступах. Гнездо представляло собой внушительную постройку из растительного мусора. В кладке было три беловатых с красновато-бурыми пятнами яйца. Исчезновение каракары стало результатом необдуманного истребления человеком. Ущерб, который каракары стали наносить скотоводству, стал поводом для фермеров начать против них целенаправленную войну. Сотни птиц, которые местные жители называли «калали», были отравлены или застрелены. Еще в 1870-х годах на Гвадалупе было множество каракар, но во время повторного визита на остров в 1889 году Палмер уже не смог встретить ни одного хищника, что явно говорило о резком падении численности вида. 1 декабря 1900 года сборщик музейных коллекций Ролла Бек застрелил 9 из 11 встреченных им особей. В 1906 году экспедиция американских исследователей не смогла найти на Гвадалупе ни одной особи вида. Очевидно, к этому времени каракара уже вымерла. Исчезновение птицы в результате человеческой жадности подчеркивается еще одним случаем. В 1897 году в Сан-Диего прибыл рыбак, который поймал на Гвадалупе 6 каракар и пытался продать их за огромную по тем временам сумму. Получить пару птиц зоологи не смогли. Так был упущен шанс сохранить калали путем разведения в неволе. Полностью исчезнувший вид. Тонкоклювый нестор. Средних размеров попугай длиной около 38 сантиметров. Обитал он на островах Норфолк и Филипп к северо-западу от Новой Зеландии. Наблюдавшие его в 18-19 веках путешественники отмечали, что птиц чаще всего можно было наблюдать на земле, где они передвигались прыжками. Попугаи почти не боялись человека и поднимались на крыло, лишь будучи загнанными в угол. Питались несторы в основном цветами и семенами. Джону Гульду сообщали, что вид гнездится в дуплах и откладывает 4 яйца. Голос птицы описывался как хриплый, крякающий звук, иногда напоминавший лай собаки. Тонкоклювый нестор был открыт в ходе экспедиции Джеймса Кука в 1774 году. Охота и бесконтрольный вывоз птиц в качестве домашних питомцев привели к уничтожению вида меньше, чем за сотню лет. Точку в судьбе попугая поставило решение британских властей организовать на Норфолке исправительную колонию. В условиях постоянной нехватки мясной пищи заключенные стали охотиться на доверчивых птиц. Дикие попугаи этого вида исчезли к началу второго колониального периода на островах, сначала на Норфолке, а через несколько лет и на Филиппе. Последний известный тонкоклювый нестор дожил в неволе до 1851 года. Полностью исчезнувший вид. Тихоокеанский благородный попугай. В 1793 году Во время посещения экспедиции Александра Малоспины острова Вавау, Тонга, в бортовом журнале был сделан рисунок нехарактерного для местной фауны попугая. В тексте был упомянут цвет его оперения, полностью зеленый. Лишь недавно анализ ископаемых костей попугаев Океании установил, ряд Тихоокеанских островов, в частности архипелаги Тонга и Вануату, населял довольно крупный вид попугаев, близкий к благородному попугаю с Новой Гвинеи. Поскольку более подходящих кандидатур на роль моделей на Вавау нет, а самцы благородных попугаев действительно зеленые, вероятно, это единственное прижизненное описание тихоокеанского благородного попугая. Полностью исчезнувший вид. Ширококлювый попугай. Крупнейший попугай Маскаренских островов. Оценочная длина самцов достигала 65 сантиметров. Самки были заметно меньше — 45-55 сантиметров. Цвет оперения вида достоверно неизвестен, но, согласно свидетельствам современников, внешность птицы была эстетически приятной. Судя по тому, что они называли ее «индийский ворон», общий тон окраски был темным. Крылья птицы были значительно укороченными, что нередко вызывало предположение о его неспособности к полету. Однако посетивший Маврикий в 1670-х годах немецкий проповедник Иоганн Хоффман прямо говорит о том, что попугай умел летать. Все, что мы знаем о ширококлювом попугае, получено из нескольких рисунков и упоминаний в дневниках путешественников. По этой причине образ жизни вида во многом остается для нас загадкой. С уверенностью можно говорить, что это была преимущественно лесная птица. Огромные размеры и мощь клювов чубатых попугаев прямо указывают на питание птиц очень твердыми кормами, такими как семена пальм и дерево додо. В условиях отсутствия на Маврикии крупных хищников вид встал на путь утраты летательных способностей, находясь примерно на той же стадии процесса, что и тонкоклювый нестор. В последний раз ширококлювый попугай был упомянут в дневниках Хоффмана, датированных 1673-1675 годами. Скорее всего, он вымер в результате преследования человеком и привезенными им млекопитающими. Полностью исчезнувший вид. Маскаренский попугай. Практически неизученный вид попугаев, обитавший на острове Реюньон. Длина его была около 35 сантиметров. Он известен по двум старым чучелам, которые хранятся в музеях Парижа и Вены, а также по ряду ископаемых костей. Биология его фактически осталась загадкой. Точная дата исчезновения маскаренского попугая также неизвестна. Последняя дикая особь вида была отмечена в 1775 году. Надежно установлено, что этих попугаев привозили в Европу, где содержали в неволе. Согласно ряду исторических свидетельств, одна старая птица могла дожить в частном зверинце короля Баварии Максимилиана I как минимум до 1834 года. Полностью исчезнувший вид. Таитянские кокарики. Кокарики, известные также как прыгающие попугайчики, небольшие длиннохвостные попугаи, преимущественно зеленой окраски с красными и желтыми элементами, в наши дни живущие лишь в Новой Зеландии и на ряде соседних островов. Свое название они получили в связи с тем, что быстро бегают по земле, разыскивая корм в лесной подстилке и разгребая ее на манер домашних кур. Совсем недавно этот род имел гораздо более широкое распространение на островах южной части Тихого океана. Один из его видов населял Таити, крупнейший из островов общества во французской Полинезии. Длина этой птицы составляла около 25 сантиметров. Таитянский кокарики был открыт во время первого путешествия Кука в 1769 году. Тогда же, судя по всему, был добыт его первый экземпляр. В общей сложности до наших дней дожили 5 шкурок этого вида, хранящиеся ныне в европейских музеях. Последнюю из них добыл лейтенант де Мароль в порту Фаэтон в 1844 году. К этому времени птица уже была явно немногочисленной. Вымирание вида связывается со сведением лесов, завозом на Таити кошек и крыс и преследованием местными жителями ради ценившихся ими красных перьев. Полностью исчезнувший вид. Лордхаусский краснолобый кокарики. Крупный подвид обычного в Новой Зеландии и популярного в домашнем содержании попугайчика отличавшийся желтоватым оттенком оперения и меньшим количеством красного цвета на лице. Длина его достигала 27 сантиметров. Родина его был остров Лорд Хау. В годы своей многочисленности краснолобый кокарики являлся злостным вредителем садовых и полевых культур. По этой причине он подвергался планомерному истреблению местными жителями, жизнь благополучия которых на далеком острове в Тихом океане зависела в первую очередь от урожая. Последняя встреча с парой этих птиц была зафиксирована в 1869 году. Полностью исчезнувший вид. Райский попугайчик. Природа материковой Австралии сильно пострадала из-за деятельности человека, особенно в результате инвазий множества чуждых ей видов животных и растений. Однако вымирания местных видов птиц за последние несколько веков здесь практически не было. Печальным исключением является небольшой попугайчик, получивший свое имя в большинстве языков за свою исключительно нарядную окраску. Общая длина птицы достигала 27-30 сантиметров. Райский попугайчик обитал в открытых биотопах лесного и саванного типа с большими участками травянистой растительности в долинах рек восточной части континента. Райские попугайчики чаще всего наблюдались парами либо небольшими стайками, обычно на земле во время кормления. Их излюбленной пищей были семена местных травянистых растений. Размножение было отмечено в осенние и зимние месяцы. Попугаи устраивали гнезда в термитниках, реже — в песчаных уступах по берегам рек. Кладка из 3-5 яиц насиживалась самкой. Полет птиц описывался очевидцами как быстрый и волнообразный. К моменту своего открытия райский попугайчик уже был редкой птицей, обладавшей ограниченным ареалом. Одной из его очевидных уязвимостей была зависимость от состояния высокотравных зарослей, составлявших основу кормовой базы вида. Выжигание и вытаптывание, перевыпас скота, прокладка автострад и другие способы изменения этих биотопов едва ли позитивно сказывались на состоянии популяции вида. К этим факторам добавляются вселение чужеродных хищников, болезни и неконтролируемый отлов. Сильная засуха 1902 года привела к тому, что райского попугайчика перестали встречать и к 1915 году признали вымершим. Однако в 1918 году его обнаружили вновь. Запущенная вскоре публичная кампания по охране вида стала первым для Австралии мероприятием подобного рода. Однако предлагаемые меры, к сожалению, запоздали. С ноября 1927 года птица пропала снова, и на этот раз, скорее всего, насовсем. Полностью исчезнувший вид. Каролинский попугай. Самый знаменитый из недавно вымерших попугаев мира. Длина тела этой птицы достигала 32 сантиметров. Самцы были немного крупнее самок. Окраска птиц разных полов при этом была сходной. Молодые каролинские попугаи отличались от взрослых отсутствием желтого и красного цветов в оперении, будучи полностью бледно-зелеными. Ареал каролинского попугая простирался по равнинам восточной части Северной Америки. Вид жил севернее, чем любой другой представитель его отряда. Наибольшей плотности популяция достигала во Флориде. Средой обитания вида были старовозрастные леса у рек и болот с высокими дуплистыми деревьями, такими как кипарисы и платаны, которых птицы использовали в качестве мест для ночлега и гнездования. Они жили в огромных шумных стаях по 200-300 особей. Гнездование проходило в дуплах. Кладка состояла из двух, реже больше, вплоть до пяти, круглых белых яиц. Рацион состоял в основном из плодов и семян деревьев и кустарников. Вымирание каролинского попугая носило антропогенный характер, и задействованы в нем были несколько факторов. Одним из них были масштабные вырубки лесов в XVIII и XIX веках. Имело место прямое истребление попугаев для декоративного использования их перьев в рамках спортивной охоты и борьбы с птицами как с вредителями посевных культур. Фактором, усугубляющим их уязвимость, была привычка попугаев с криками возвращаться на место расправы над соплеменниками, подставляясь под новые выстрелы и позволяя таким образом охотникам перебить большую часть стаи. А Дюбон уже в 1831 году отметил снижение численности этих птиц. После 1860 года их встречи за пределами Флориды уже стали редкостью. Последняя дикая особь была убита в 1904 году. Инкас, последний из живших в неволе каролинских попугаев, умер в зоопарке Цинциннати 21 февраля 1918 года. Сообщения о птице во Флориде поступали до конца 1920-х годов, но подтверждения не получили. Только в 1939 году Союз американских орнитологов объявил о вымирании этого вида. Полностью исчезнувший вид. Трехцветный ара. Маленький попугай ара 45-50 см в длину. Обитал он на Кубе, где был особенно многочислен на болотах полуострова Сапата, а также на соседнем острове Хувентут. Как и другие ара, это был житель тропических лесов, которого можно было наблюдать в частично открытых биотопах саванного типа с преобладанием пальм. Встречались птицы парами, либо небольшими стаями, которые оглашали окрестности характерными громкими криками. Питались попугаи различными видами растительной пищи – фруктами, ягодами и семенами, отдавая предпочтение твердым плодам пальм. Гнездились они в расщелинах скал и в дуплах деревьев. Другие особенности размножения вида неизвестны. Трехцветный ара был обычной птицей вплоть до начала активного освоения Кубы выходцами из Европы. Катастрофическое падение его численности началось в начале XIX века вслед за резким ростом народонаселения и началом вырубок тропических лесов. Отлов ради клеточного содержания и отстрел ради перьев и мяса быстро поставили вид на грань вымирания. Последний достоверно известный кубинский ара был добыт на болотах Сапаты в 1864 году. Еще как минимум две добытые в 1889 году особи, упомянуты испанским географом Антонио Перпинья. Полностью исчезнувший вид. Гваделупский ара. Многочисленные источники XVI-XVIII веков указывали на факт присутствия на Карибском острове Гваделупа попугаев ара. Однако лишь в 2013 году ученые смогли получить материальное доказательство этого факта, обнаружив на соседнем островке Мари-Галант коготь этой птицы. Гваделупский ара описывался современниками как самый крупный из местных попугаев. Эти птицы были строго моногамны и размножались 1-2 раза в год, сооружая гнезда в дуплах старых деревьев. В кладке их было по 2 яйца. Нередко попугаев можно было видеть большими стаями. Питанием им служили различные ягоды и фрукты. Как и другие представители семейства, они нередко содержались в неволе. Однако рубки лесов и чрезмерная охота привели к тому, что к 1760 году попугаи сохранились лишь в труднодоступных районах в глубине острова. Окончательно вымер гваделупский ара к началу XIX века. Полностью исчезнувший вид. Стивенский нелетающий крапивник. Крохотная птичка скромного облика, известная многим историей своего трагического вымирания. Крылья ее были короткими и закругленными, киль практически отсутствовал, а оперение было необычайно мягким. Верные признаки давней утраты умения летать в условиях отсутствия наземных хищников. Изначально стивенский крапивник обитал на территории двух главных островов Новой Зеландии и прилегающих к ним мелких островках. Около 1280 года вместе с маори на архипелаг прибыли полинезийские крысы, которые уничтожили основную популяцию птах. Последние представители вида сохранились на островке Стивенс площадью всего в 1,5 квадратных километра, оказавшись в естественной резервации. Густой лес, покрывавший остров от морских берегов до гористой центральной части, давал пернатым достаточно укрытий и кормовых ресурсов. Несмотря на утрату способности к полету, крапивник проворно скакал по скалистым утесам и кустарникам в поисках беспозвоночных. Образ жизни вида фактически не был изучен. Не были известны его гнезда, яйца и птенцы. Отмечено лишь, что птица была активна ночью и могла быть встречена днем лишь случайно. Сложись освоение Стивенса несколько иначе, необычный новозеландский реликт вполне мог дожить до наших дней. Однако судьба последней популяции вида была решена за считанные годы в конце XIX века. В 1892 году большая часть лесов острова была сведена при постройке маяка, который был введен в эксплуатацию в 1894 году. Его первый смотритель Дэвид Лайл держал кота, имя которого Тибблс вошло в историю. Именно Тибблс стал приносить хозяину экземпляры нелетающего крапивника, а тот, в свою очередь, сохранил 11 подарков питомца и отправил их ученым. Вопреки широко распространенному мнению, что Тибблс в одиночку уничтожил целый вид пернатых, старые документы первых поселенцев Стивенса говорят о другой картине. В феврале того же 1894 года здесь была выпущена как минимум одна беременная кошка, которой удалось выжить и успешно вырастить потомство. Через несколько лет остров буквально кишел чужеродными хищниками. Уже с 1895 года никто нелетающего крапивника больше не видел. Полностью вымерший вид. Кустарниковый новозеландский крапивник. Еще один крохотный представитель семейства новозеландских крапивников, достигавший около 9 см длины и 16 грамм массы. Он был широко распространен по островам Новой Зеландии, населяя густые кустарниковые заросли и леса, состоящие из южного бука, многоплодника и других местных растений. На крупных островах птицы предпочитали внутренние районы вплоть до Субальпики. В условиях небольших островков могли встречаться и в непосредственной близости от морского побережья. Способности к полету эти птицы не утратили, но летали редко, предпочитая перемещаться в пространстве при помощи ног. Пары и небольшие стайки крапивников активно передвигались среди крон и густых переплетений ветвей, разыскивая свою любимую пищу — мелких беспозвоночных. Гнездо птицы представляло собой шарообразную конструкцию с боковым входом, в состав которой входили ваи папоротников, мох, корешки и перья других птиц. Оно сооружалось на земле либо в непосредственной близости от нее. В кладке было 2, реже 3 белых яйца. Насиживанием и выкармливанием птенцов занимались оба родителя. Сохранение способности к полету уберегло кустарникового крапивника от уничтожения полинезийскими крысами во времена Маори. Однако череда переселений в Новую Зеландию еще нескольких видов грызунов, а также кошек и горностаев, привела к исчезновению всех 3 известных подвидов этой маленькой птички в течение XX века. Птицы с острова Северный к моменту своего открытия в 1850 году уже были редкими. В последний раз они были замечены у озера Уакерамаана в 1955 году. Более обычная южная форма угасла немногим позже. Последнюю пару этих птиц встретили в 1968 году в парке Нельсон Лейкс. После вторжения крыс в 1962 году пал последний оплот 3-го подвида — остров Биг Стаут Кейп. Новозеландская служба охраны природы ресурсов провела отчаянную операцию по спасению птицы, перевезя в 1964 году 6 особей вида на свободный от грызунов остров Каимоху. К сожалению, маленькая популяция пернатых не смогла надолго закрепиться на новом месте. С 1972 года представителей вида больше не встречали. Полностью исчезнувший вид. Островная Герегона. Представитель малоизвестного у нас семейства мелких воробьиных птиц, характерных для фауны Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании. Данный вид достигал около 12 см в длину и был приурочен к острову Лорд Хау. Это был житель крон как исконных, так и вторичных лесов. Именно там герегоны разыскивали свою излюбленную пищу — небольших насекомых и пауков. Особенно активны птицы были после проливных дождей, что нашло отражение в обиходном названии вида — птица дождя. Гнездо островной герегоны представляло собой конструкцию из веточек, травинок и шерсти, сплетенную и прикрепленную к ветке при помощи паутины. Заселение острова не оказало на вид существенного влияния. Вплоть до 1920-х годов птица оставалась обычной во всех подходящих ландшафтах. Решили судьбу вида черные крысы, которые наводнили Лорд Хау в июне 1918 года, составшего на ремонт у берегов острова парохода Макамбо. В последний раз песенка этой маленькой птички была услышана в 1928 году. Полностью исчезнувший вид. Чатамский медосос-колокольчик. Медосос 23-25 см в длину, обитавший на островах архипелага Чатам к востоку от Новой Зеландии. Об его образе жизни известно немногое. Размножались птицы с августа по октябрь. Гнездо из прутиков, корешков и травы сооружалось на высоте около 3,5 метров над землей. Кладка состояла из 3 розовых с красновато-бурыми отметинами яиц. После открытия в 1839 году Эрнстом Диффенбахом птица была относительно обычной, как минимум до 1870-х годов. Однако вскоре стала быстро исчезать с одного острова за другим. Вероятными причинами стали сведение лесов, завоз кошек, крыс и инфекций, а также неумеренный сбор для продажи коллекционерам. Последние птицы были отмечены на острове Малый Мангере в 1906 году и вскоре полностью исчезли. Полностью исчезнувший вид. Северный пио-пио, южный пио-пио. Два эндемичных для Новой Зеландии вымерших вида лесных птиц, генетически близких к иволгам. Длина тела их достигала 26-28 сантиметров. Характерной их позывкой было свистящее пио-пио, благодаря которой оба вида рода и получили свои имена. На острове Северный обитал вид с серо-белой окраской головы, оливково-бурым верхом тела и с примечательным рыжевато-каштановым цветом хвоста и надхвостья. Паттерны окраски верхней части тела пио-пио с острова Южный были похожими, однако оливково-бурые перья от горла до живота имели бледно-желтые центральные участки, что придавало нижней части тела продольную полосатость. Пио-пио являлись лесными птицами, которые предпочитали держаться в нижнем ярусе и на земле. Лишь изредка они были замечены летящими на сколь-нибудь большое расстояние. Питанием им служили как животные, так и растительные корма – насекомые, черви, ягоды, фрукты. Особенности гнездового поведения были изучены только для южного вида. Южные пио-пио были территориальны, встречались чаще всего парами и, судя по всему, были моногамны. Чашеобразное гнездо из тонких сухих веточек, выстилаемое изнутри травой, располагалось в развилке ветвей в нескольких метрах над землей. В кладке было 1-2 розовато-белых с темными пятнами яйца. В их насиживании принимала участие самка. Роль самца оставалась невыясненной, но оба родителя участвовали в уходе за птенцами. До момента заселения Новой Зеландии европейцами пио-пио не представляли редкости на всем протяжении ареала. В XIX веке по причине сведения первичных лесов и вселения многочисленных хищников оба вида начали исчезать. Последний музейный экземпляр северного пио-пио был добыт в 1902 году в окрестностях городка Оура, южного — в 1905. Живший изолированно под вид южного пио-пио с острова Стивенс оставался массовой птицей вплоть до 1895 года. Очевидцы отмечали, что здесь было сложно найти куст, в котором не сидело бы хотя бы одного дрозда. Увы, судьба стивенского пио-пио в точности повторила таковую нелетающего новозеландского крапивника. Выпущенные на остров кошки быстро размножились и уничтожили местных птиц. Подвид прекратил существование в 1897 году. Полностью исчезнувший вид. Разноклювая гуйя. Разноклювая гуйя, наряду с гигантскими моа, является самой знаменитой вымершей птицей Новой Зеландии. Длина ее достигала 45-48 сантиметров. Самки были немного мельче самцов. Голос гуйи описывался как мелодичный, флейтовый, слышимый за многие сотни метров даже в густом лесу. Поскольку птицы кричали обычно по утрам, содержавшаяся в клетке гуйя была способна поднять на уши весь дом. Название вида происходит из языка маори и является звукоподражательным. Птицы издавали свист уйя, когда были взволнованы или голодны. Наиболее интересной особенностью гуйи являлся клюв. Эта деталь строения имела разную форму у самцов и самок. Клюв первых достигал 6 см в длину и был сильным, долотовидным, слегка загнутым вниз. Самки же имели тонкий, длинный, сильно изогнутый клюв длиной около 10 сантиметров, вызывающий ассоциации с некоторыми видами райских птиц. Столь разительного контраста между формой клюва разных полов нет ни у одного из ныне живущих видов класса. Экологическим смыслом этой адаптации был переход к использованию двух разных кормовых стратегий, ведущий к уменьшению внутривидовой конкуренции за ограниченные пищевые ресурсы. Самцы при помощи своих крепких, мощных клювов легко потрошили гниющую древесину и были способны создавать широкие трещины в коре, из которых извлекался корм. Длинный клюв самок идеально подходил для выуживания насекомых из глубоких ходов и щелей. Существует легенда о кооперативном кормлении пар вида, будто бы каждый из партнеров делился со своим избранником недоступным для него кормом, проявляя пример трогательной взаимопомощи. Однако все наблюдения в дикой природе кормящихся одиночек, пар и небольших стай этих птиц однозначно говорят о том, что птицы питались самостоятельно. Все достоверные находки Гуи происходят с острова Северный. В пределах своих мест обитания птицы совершали лишь сезонные кочевки, спускаясь зимой с горных лесов в низинные вслед за более доступным кормом и поднимаясь обратно в весеннее время. Помимо извлекаемых из древесных укрытий насекомых, дополнительным источником пищи для Гуи были небольшие фрукты и свободно ползающие членистоногие. Пары этих птиц предположительно формировались на всю жизнь, и всю свою жизнь они были привязаны к своим гнездовым участкам. Сезон размножения приходился на весну южного полушария, октябрь-ноябрь. Гнездо из мягких растительных элементов располагалось в самых разных местах – в дуплах и трещинах деревьев, на развилках прочных ветвей и даже вблизи или на поверхности земли, и нередко были прикрыты лианами. Количество яиц в кладке вида в разных источниках различается довольно сильно, но в любом случае варьировало от 1 до 5. Насиживанием кладки и птенцов занималась преимущественно самка. Ежегодно каждая пара выращивала лишь один выводок, состоявший из 1-2 отпрысков. Судя по всему, все время сосуществования Гуи и человека проходило под знаком повышенного внимания последнего к этой привлекательной, смелой и любопытной птице. Качество ее мяса описывалось разными источниками в диапазоне от очень хорошего до непригодного для еды. Куда большую цену придавали птице ее примечательные клювы и в особенности перья. Старательно высушенные и сохраненные шкурки, головы и черепа вида играли значимую роль в ритуальных нарядах новозеландских аборигенов. Черно-белые рулевые перья гуи ценились маори очень высоко. Одно либо несколько перьев гуи обязательно украшают парадные портреты вождей и других знатных новозеландцев. Ради этих перьев птиц нередко ловили живьем и содержали в неволе, выдергивая перья по мере их отрастания. Есть сведения о том, что содержавшиеся в клетке гуи были способны заучивать и произносить слова. Преследование аборигенами ради перьев и выходцами из Европы ради коллекционных экземпляров, массовые рубки и выжигание лесов острова Северный сильно сократили площадь подходящих для вида местообитаний. Завезенные звери были опасны как для гнезд, так и для взрослых птиц, нередко кормившихся у самой поверхности земли. Последний раз птиц встречали в 1907 году. Сегодня один из символов Новой Зеландии полностью исчез. Полностью исчезнувший вид. Сан-Бенедиктский скальный крапивник. Маленькая невзрачная птичка с небольшого необитаемого островка Сан-Бенедикто у западного побережья Мексики. Она была обособлена от материковых родственников на уровне отдельного подвида и отличалась от них деталями строения и окраски. Большее число полос на рулевых перьях, чуть более короткие крылья, чуть более длинные ноги, клюв и хвост. Согласно рассказам путешественников, крапивники на острове были обычны. 1 августа 1952 года, примерно в 8:30 утра, на Сан-Бенедикто проснулся вулкан, получивший впоследствии название Барсена. Мощные потоки из пепла, камней и пемзы в считанные минуты засыпали всю площадь острова. Уже к 9 утра, всего лишь через полчаса после начала катаклизма, местные крапивники, судя по всему, погибли. Исчезновение этого подвида — единственный известный пример недавнего вымирания птицы, случившегося целиком и полностью по вине стихийного бедствия. Полностью исчезнувший вид. Гуамская миагра. Небольшая птичка из семейства монарховых мухоловок, 13 сантиметров в длину. Она обитала только на острове Гуам в западной части Тихого океана и встречалась обычно высоко в кронах деревьев. Рацион ее составляли насекомые и другие беспозвоночные. Гнездо классической чашеобразной формы сооружалось миаграми из скрепленных паутиной растительных волокон и обычно было превосходно спрятано в густой листве. В гнезде ученые находили одно, но чаще два кремовых с рыжевато-бурыми пятнами яйца. Птицы активно защищали кладку даже от хищников крупнее, чем они сами. Судьба гуамской миагры оказалась решена в середине 1940-х годов, когда на остров была случайно ввезена коричневая бойга. Расселение змеи по Гуаму сопровождалось быстрым вымиранием всех мелких птиц повсюду, куда она смогла добраться. К 1983 году от некогда многочисленной популяции гуамской миагры остались десятки особей. Последние наблюдения вида на Гуаме были сделаны в 1984 году. Тогда же умер в неволе самец, которого поймали с целью создания резервной клеточной популяции, но не успели найти ему пару. С этого времени птица считается полностью исчезнувшей. Полностью исчезнувший вид. Лайсанская камышовка. Один из двух известных подвидов гавайской камышовки — эндемик острова Лайсан. Она была одной из обычнейших птиц своей среды обитания и почти не боялась человека. Основой ее питания служили мелкие бабочки-совки, которые исчезли вместе с птицами по той же причине. Интродукция на остров кроликов в 1903 году. За считанные годы зверьки массово размножились и съели всю доступную им растительность на Лайсане, оставив птиц без привычного им места для жизни. Было отмечено, что демаскированные гнезда камышовок часто разорялись другими птицами, жившими на острове. В 1913 году американский орнитолог Альфред Бейли застал одних из последних представителей подвида. Во время следующего визита ученых на корабле «Танагер» в 1923 году лайсанская камышовка уже не была достоверно встречена. Полностью исчезнувший вид. Лордхауская белоглазка. Эндемичный для острова Лордхау вид белоглазок. Миниатюрных певчих птиц, широко распространенный в тропиках и субтропиках восточного полушария. Длина вида достигала 8 сантиметров. Песня описывалась как громкая, оживлявшая пальмовые равнины и склоны холмов острова в течение всего светлого времени суток. Встречалась в широком диапазоне биотопов. Вплоть до самого вымирания она не представляла большой редкости. Шумные стайки этих пернатых активно передвигались в кронах деревьев, разыскивая корм, насекомых, нектароносные цветы и мягкие фрукты, а также яйца других птиц. Белоглазки с Лордхау преследовались местными жителями, которые считали этих птиц садовыми вредителями. Однако в истреблении вида оказались повинны не фермеры, а черные крысы с парохода «Макамбо». Уже в 1928 году ученые не смогли найти ни следа птицы. Полностью вымерший вид. Киоэа. Один из пяти видов гавайских медососов. Семейство птиц, полностью вымершего в исторические времена. Длина его достигала 33 сантиметров. Ареал ограничивался горными лесами главного острова. О биологии птицы почти ничего не известно. Аборигены были плохо с ней знакомы, а для науки с 1840 года было добыто всего 4 особи вида. Установлено лишь, что основным источником питания киоэа служил цветочный нектар. Голос описывался как громкий и мелодичный. Вымирание данной птицы, в отличие от близких к ней мохо, не было связано с преследованием человеком. Ее оперение не представляло ценности для туземного населения. По большому счету, причины вымирания киоэа остаются неизвестными. Судьбу птицы могли решить вырубки лесов, вселение чужеродных млекопитающих и распространение завезенных с комарами птичьих болезней. Вид перестал встречаться с 1859 года. Полностью исчезнувший вид. Благородный мохо. Самый известный и один из красивейших гавайских медососов, около 32 сантиметров в длину, обитал на главном острове. Ученые отмечали высокую активность мохо. Птицы находились в постоянном движении, перескакивая с одной ветки на другую высоко в кронах деревьев. В полете их крылья производили необычный жужжащий звук. Благородные мохо на своем острове стояли на вершине пищевой иерархии, отгоняя от избранных ими цветов с нектаром более мелких птиц. Другими источниками пропитания для них были фрукты и насекомые. Столетиями мохо преследовались аборигенами. Желтые перья они использовали в качестве материала для одежды и головных уборов знати, а самих пернатых — как деликатес. Неудивительно, что европейские натуралисты описывали птиц как очень осторожных. Последним свидетельством существования птицы стал голос, услышанный орнитологом Джорджем Монро на склонах вулкана Мануа-Лоа в 1934 году. Полностью исчезнувший вид. Уахский мохо. Мохо длиной 30-36 сантиметров, обитавший на острове Оаху. Он известен по 10 экземплярам, добытым с 1787 по 1837 годы в горных лесах острова. Эти птицы издавна преследовались туземцами ради красивых перьев. Более значимыми факторами сокращения их численности могли быть уничтожение среды обитания ради пастбищ и плантаций, а также экспансия чужеземных млекопитающих и комаров, переносящих новые для гавайских птиц болезни. Целенаправленные поиски оахского мохо в 1890-х годах и позднее не обнаружили никаких следов птицы. Полностью вымерший вид. Желтоухий мохо. Мохо классического облика с острова Молокаи. Это были подвижные шумные дневные птицы, обитавшие в невысоких горных лесах. Пернатые сочетали в себе любопытство и осторожность. Их можно было приманить имитацией их голоса, однако при малейших признаках опасности мохо скрывались в густых зарослях. Питались птицы нектаром и насекомыми. Вид был открыт в 1892 году, а уже в 1904 году состоялась последняя встреча со стайкой из 6 птиц. Причинами его вымирания считаются вырубки лесов и интродукция чужеродных видов. Вполне вероятно, что повинно в исчезновении птицы и нерегулируемая добыча ради перьев. Полностью исчезнувший вид. Кауайский мохо. Самый мелкий и тускло окрашенный вид мохо, достигавший в длину 20 сантиметров. Он жил на острове Кауаи и до начала 20 века был вполне обычным. Это были весьма осторожные пернатые, которых было проще услышать, чем увидеть. Они обитали в лесах от береговой кромки до высокогорий, оглашая их звонкими, переливающимися криками. Кормились они на цветущих деревьях, предпочитая нектар лобелий и метросидероса, а также фрукты и беспозвоночных. Основной удар по благополучию вида был нанесен комарами, которые переносили опасные инфекции. Последний самец вида был услышан в 1987 году. Полностью исчезнувший вид. Маскаренский хохлатый скворец. Наиболее крупный и примечательный из вымерших на Маскаренских островах скворцов, достигавший длины 30 сантиметров. Обитал он на острове Реюньон. Самой яркой особенностью вида был высокий ажурный хохолок, формировавшийся перьями головы от лба до затылка. Согласно наблюдениям, он был подвижен и мог подниматься и опускаться по желанию птицы. Голос его описывался как чистые посвисты, характерные для скворцов. До первой половины XIX века хохлатые скворцы были обычными птицами Реюньона. Нередко их встречали большими стаями. Судя по ряду наблюдений, они были привязаны к лесной зоне, полгода проводя в центральной части острова и полгода в низинных лесах, спускаясь туда после сезона размножения в поисках корма. В рацион вида входили как растительные, так и животные корма, от семян и ягод до мелких позвоночных. Местом гнездования вида предположительно служили дупла деревьев. Многие современники отмечали необычайную доверчивость этих птиц. Как люди, так и кошки без труда добывали их ради пропитания. С 1670-х годов на острове жили черные, а с 1735 года еще и серые крысы, охотно разоряющие гнезда мелких птиц. Активное освоение человеком нетронутых участков леса в первой половине XIX века сильно фрагментировало гнездовой ареал скворцов и сделало птиц доступнее для охотников и хищников. Привычка скворцов навещать кофейные плантации, оставляя после себя оборванные цветы и ягоды, вынуждала фермеров записать птиц в перечень вредных и при возможности отстреливать. На Реюньоне, в соседнем Маврикии, местные жители нередко содержали этот вид в клетках, что означало дополнительную поимку со стороны птицеловов. Последним фактическим подтверждением существования маскаренского хохлатого скворца служит ряд музейных особей, добытых в 1839 году. В 1850-х годах эту птицу еще наблюдали, но к 1860 году она, судя по всему, уже исчезла. Полностью исчезнувший вид. Родригесский скворец. Остров Родригес населял скворец, близкий к предыдущему виду. Согласно единственному известному рукописному свидетельству, дневникам французского исследователя Жюльена Тафоре 1725-1726 годов, он был очень похож на реюньонского, но был немного мельче и не имел хохолка на голове. О поведении птицы известно немногое. Тафоре писал о выраженной тяге родригесского скворца к кормам животного происхождения, к которым относились падаль и яйца морских птиц. Другими объектами внимания вида могли быть улитки и другие беспозвоночные, жившие на острове. Песня птицы описывалась как очень красивая и состоявшая из целого ряда различных колен. Преследование крысами и другими чужеродными животными довело родригесского скворца до вымирания к середине века. Во время посещения региона экспедиции Александра Гуа-Пингре в 1761 году вид уже не был отмечен. Полностью исчезнувший вид. Вороний аплонис. Скворец аплонис длиной около 25 сантиметров с острова Кусаие в составе Каролинских островов. Он был открыт в декабре 1827 года во время кругосветного путешествия Федора Петровича Литке на шлюпке «Синявин» немецким орнитологом Фридрихом Генрихом фон Китлицем. Именно перу Китлица принадлежит то немногое, что мы знаем об образе жизни этого скворца. Китлиц наблюдал вид в центральной части острова, покрытой глухими горными лесами, и описывал его как редкую, жившую одиночно и избегающую контактов с человеком птицу. Ее рацион составляли ящерицы и беспозвоночные, в меньшей степени фрукты. Брачный крик вида описывался как громкая, часто повторяемая односложная позывка. После экспедиции Литке вороний аплонис больше не был встречен орнитологами. Судя по всему, вид исчез в середине 19 столетия из-за крыс, которые были завезены на остров еще до визита Китлица. Другой вероятной причиной сокращения численности птицы могли стать рубки лесов и беспокойство со стороны местного населения. Полностью исчезнувший вид. Норфолкский островной дрозд. Островной дрозд — крайне изменчивый вид птиц. Порядка 50 его подвидов обитают исключительно на островах тропической Индо-Пацифики от Суматры до Фиджи. На протяжении последних 200 лет исчезли как минимум три изолированные популяции этого вида. Одна из них обитала на удаленном Тихоокеанском острове Норфолк. Длина этих птиц достигала 21 сантиметра. До середины 20 века этот дрозд был обычным представителем местной фауны, который встречался не только в участках нетронутых лесов, но и в садах. Исчез он в результате влияния целого комплекса негативных факторов — сведения лесов, преследования крысами и кошками, а также вытеснения вселенными человеком певчими и черными дроздами. С 1975 года Норфолкский островной дрозд больше не встречался. Полностью исчезнувший вид. Лордхаусский островной дрозд. Еще один подвид островного дрозда, обитавший на острове Лордхау. Длина его достигала 23 сантиметров. Он имел серовато-бурую голову, каштаново-бурый низ тела и темно-коричневый верх. Самка была несколько бледнее самца. В английском языке птица имела прозвище «птица-доктор» в честь доктора Джона Фаулиса, одного из первопоселенцев острова, который носил пальто сходной расцветки. Дрозд был обычен вплоть до 1900-х годов. Эти птицы встречались большими стаями и нередко наблюдались в непосредственной близости от домов местных жителей. Исчезать подвид стал десятилетия спустя, вытесняемый завезенными млекопитающими. Особенно серьезно по популяции этого гнездящегося на земле дрозда могло ударить вторжение крыс с парохода «Макамбо» в июне 1918 года. Последнее упоминание о встречах эндемичных дроздов датировано 1913 годом, а уже в 1920-х годах птицу встречать перестали. В 1925 и 1935 годах на остров были выпущены особи норфолкского подвида, но и эти птицы были истреблены крысами. Полностью исчезнувший вид. Камао. Самый крупный из гавайских дроздов, длиной 18-20 сантиметров, обитавший на острове Кауаи. Это был типичный житель густых зарослей тропических лесов. Наблюдения за птицей и массивность ее клюва указывали на преобладание фруктов в ее рационе, который разнообразили также насекомые и улитки. Мелодичная, состоявшая из нескольких колен песня Камао, оглашала окрестности ранним утром и нередко исполнялась дроздами в полете. Закат некогда массового эндемика Гавайев начался в XIX веке со сведения низинных лесов и заселения острова чужеродными видами, млекопитающими хищниками, птицами-конкурентами и комарами, переносящими новые для архипелага болезни. К концу 1960-х годов ареал вида сжался до последнего убежища в заповедном лесу Алакаи. Последняя встреча с этим дроздом состоялась в феврале 1989 года. Полностью исчезнувший вид. Банинская чечевица. Крупный вьюрок 18 см в длину, эндемик острова Титидзима в составе островов Банин. Он был открыт в 1827 году экспедицией Уильяма Бичи. О его образе жизни известно крайне мало. Было отмечено лишь, что банинские чечевицы встречались поодиночке либо парами. Были флегматичны и летали не слишком охотно. Кормились они на земле или у земли. Рацион составляли фрукты, ягоды и почки, хотя клювы указывают на использование в пищу твердых семян. В 1830 году на Титидзиме было основано первое постоянное поселение. К уже имеющимся на острове свиньям добавились крысы, кошки, собаки и скот. Негативное влияние млекопитающих и сельского хозяйства обусловили быстрое вымирание вьюрка. Экспедиция 1854 года уже не смогла найти ни одной птицы. Полностью вымерший вид. Лайсанская апопанея. Средних размеров гавайская цветочница длиной 13-15 см. Она была эндемиком маленького островка Лайсан, где встречалась на заросших участках вокруг центральной лагуны. Кормились птицы насекомыми и нектаром местных цветов, в основном каперса гавайского, причем часто наблюдались на поверхности земли. Гнезда в виде открытой чаши сооружались из травы, корешков и линного пуха альбатросов в высокой траве и кустарниках. В кладке было от 1 до 5 яиц. Песня птиц описывалась как довольно красивая, но услышать ее можно было только в сезон размножения вида. К вымиранию апопаны привело переселение кроликов. На свободной от хищников территории зверьки быстро размножились и уничтожили почти всю растительность, в том числе ту, которой кормились и в которой гнездились птицы. Один из последних представителей вида был заснят научной экспедицией с корабля «Танагер» в апреле 1923 года. Полностью исчезнувший вид. Какавахи. Небольшая гавайская цветочница 13-14 см в длину. Родина ее был остров Молокаи, где птица встречалась в густых влажных тропических лесах на высоте свыше 450 метров над уровнем моря. Форма ее тонкого изогнутого клюва свидетельствует о питании беспозвоночными, которых какавахи разыскивали на стволах, ветках и среди листьев деревьев и кустарников. Открытые чашеобразные гнезда вида не превышали 9 см в диаметре и располагались в ветвях метросидероса на высоте 3-5 метров. Исторически эти птицы добывались аборигенами ради своих прекрасных перьев, но к моменту своего открытия они вовсе не были редкими. Падение численности вида началось в начале XX века в результате сведения лесов и расселения чужеродных животных. Три особи, наблюдавшиеся в заповеднике Камакоу вплоть до весны 1963 года, оказались последними известными представителями этого вида. Полностью исчезнувший вид. Оахская акепа. Миниатюрная гавайская цветочница около 10 см в длину, родом с острова Оаху. Это был активный, подвижный обитатель крон деревьев влажных горных лесов. Значительную часть времени его жизни занимал поиск пищи. Птицы обыскивали ветки, листву и неровности коры, ловко вскрывали нераскрывшиеся почки, бутоны и свернутые паутиной листья в поисках спрятавшихся внутри насекомых, пауков и других беспозвоночных. Встречались особи чаще всего поодиночке либо парами. В середине XIX века оахская акепа была относительно многочисленна, хотя ареал ее был ограничен горными лесами. Сокращение площади местообитаний, преследование чужеродными хищниками и гибель от переносимых комарами заболеваний привели к вымиранию птицы в начале 20 века. Последним, кто видел представителей этого вида, был сборщик птиц Роберт Перкинс, встретивший в 1900 году пару особей неподалеку от Гонолулу. Полностью исчезнувший вид. Виридония. Средних размеров гавайская цветочница 16 см в длину. Впервые представитель данного вида был встречен 23 апреля 1892 года неподалеку от реки Вайлуку на склоне вулкана Мануа-Кеа на главном острове архипелага. За пределами этого влажного тропического леса птица впоследствии так и не была отмечена. Образ ее жизни остался практически неизученным. Виридонии нередко наблюдались парами и, возможно, были территориальными. Основой питания вида служили насекомые и пауки. Реже птицы употребляли цветочный нектар. Голос их описывался как чистая, высокая «чироп», произносимая быстро, трижды либо четырежды, с короткими интервалами. Ограниченный ареал и редкость вида к моменту открытия обернулись его скорым исчезновением. В 1901 году был сведен под плантацию сахарного тростника тот самый лес, где виридония была впервые встречена. В том же году был добыт последний экземпляр вида. Полностью исчезнувший вид. Улааи хаване. Маленькая ярко окрашенная птичка 11 см в длину, известная также как пальмовая гавайская цветочница. Обитала она на главном острове Гавайев. В рацион входили плоды пальм, цветочный нектар и насекомые. К вымиранию в первую очередь привела деятельность человека. Аборигены добывали перья самцов ради украшения праздничных нарядов, а завезенные крысы разоряли гнезда. Расчистка лесов под монокультуры и пастбища, а также переселение малярийных комаров, кабанов и различных хищников уничтожили птицу к рубежу XIX-XX веков. В последний раз она была добыта в 1892 году. Полностью исчезнувший вид. Большеклювая цветочница. Одна из наиболее необычных гавайских цветочниц. Длина ее достигала 15 сантиметров. Характерными особенностями вида была крупная голова и огромный клюв. Главным источником питания служили плоды миопорума гавайского или найо, обладающие мощной защитной скорлупой. Впрочем, есть указания и на более мягкие корма, ягоды и беспозвоночные. Голосом ее было низкое протяжное чириканье. Песня описывалась наблюдателями как легкая и приятная на слух. Ареал был ограничен склонами вулкана Мануа-Лоа на высоте 1100-1700 метров над уровнем моря. Большую часть времени птицы проводили за монотонным раскалыванием мелких, но твердых плодов найо. Треск был слышен на большом расстоянии. По нему обнаружить эту молчаливую птицу было проще всего. Будучи открытым в 1887 году, вид исчез вскоре после 1892 года. Наиболее вероятные причины — сведение лесов, инвазивные млекопитающие и сбор экземпляров для коллекций. Полностью исчезнувший вид. Оранжево-грудая вьюрковая цветочница. Одна из крупнейших аборигенных воробьиных птиц Гавайев, достигавшая в длину 22-23 сантиметров. Ее известный ареал был ограничен склонами вулкана Мануа-Лоа на главном острове архипелага на высоте 900-1200 метров над уровнем моря. Одной из главных особенностей вида была привязка птиц к акации коа. Высокий конический клюв цветочниц был отлично приспособлен к расщеплению больших плотных зеленых стручков. Гнезда оранжево-грудых вьюрковых цветочниц были также отмечены в кронах высоких акаций, куда взрослые особи носили гнездовой материал, собираемый на земле. Данный вид был открыт для науки в сентябре 1891 года. Крайне узкий ареал, ограниченный высокогорными сухими лесами в пределах округов Кона и Кау, со всей очевидностью служит отражением крайней немногочисленности популяции вида в первой половине 1890-х годов. Утрата среды обитания и преследование завезенными хищниками обусловили исчезновение вида менее чем за 5 лет спустя с момента открытия. После того, как в марте 1896 года было добыто несколько экземпляров, подтвержденных наблюдений этой цветочницы больше не было. Полностью исчезнувший вид. Ланайская крючкоклювка. Птица, обитавшая на гавайском острове Ланаи, была 15 сантиметров в длину. Наиболее характерной ее особенностью был клюв. Загнутые крючками над клювье и под клювье сходились на манер щипцов, даже в сомкнутом положении оставляя заметный зазор. Такая форма клюва уникальна для гавайских цветочниц. Вероятно, вид мог раскалывать раковины улиток, хотя в желудке единственного добытого экземпляра были найдены ягоды. Все наблюдения вида были в густых лесах на высоте 600-800 метров над уровнем моря. В последний раз ланайскую крючкоклювку наблюдали в августе 1918 года. Предполагается, что примерно в это же время вид и исчез. В течение 1910-х годов большая часть лесов Ланаи была сведена под ананасовые плантации. Полностью вымерший вид. Гавайские серпоклювки. К роду гавайских серпоклювок, или акеалоа, относились 5 видов средних и крупных гавайских цветочниц. Длина их достигала от 17 до 20 сантиметров, а их общими чертами являлись оливково-бурая окраска и крайне длинный, тонкий, изогнутый клюв. Птицы использовали его для поиска насекомых путем методичного зондирования трещин коры, мха и лишайников на ветвях и стволах деревьев, а также розеток эпифитных растений. Кормились акеалоа и нектаром из глубоких цветочных венчиков, в извлечении которого птицам помогал длинный язык с щеточкой на конце. Нередко в процессе поиска корма они присоединялись к смешанным стаям более мелких гавайских цветочниц. Акеалоа были подвижными птицами, которые передвигались по веткам прыжками и были способны лазать по стволам на манер поползней и дятлов. Летали они не очень активно, используя крылья чаще для коротких перелетов от дерева к дереву. Есть несколько описаний орнитологами голоса кауайской акеалоа. Губер описывал нисходящий свист, издаваемый сидящей на дереве птицей. Палмер сравнивал ее позывки с чириканьем канареек. Песня вида, по словам Монро, походила на громкую песню мексиканской чечевицы. Им же было отмечено, что представители вида сравнительно мало пели в зимние месяцы, но активизировались в марте и апреле ко времени сезона размножения. До начала освоения Гавайев человеком эти птицы обитали по всему архипелагу. Очень крупная удодовая акеалоа исчезла до открытия архипелага европейцами, став жертвой преобразующей деятельности аборигенов. Оахская акеалоа перестала встречаться с 1892 года, ланайская — с 1894. Самый мелкий вид, малая акеалоа, жила на главном острове и перестала достоверно наблюдаться с 1903 года. Последней исчезла крупная кауайская акеалоа. Ее популяция с болот в горном лесу Алакаи угасла к 1969 году. Таким образом, к настоящему времени все виды рода исчезли. Основными причинами стали уничтожение человеком среды обитания и преследование чужеродными хищниками. Особо вредоносную роль, вероятно, сыграли комары, от переносимых которыми болезней гавайские птицы не имели иммунитета. Полностью исчезнувший вид. Оахская нукупуу. Первый из получивших описание и, как оказалось в результате, первый из вымерших за последние два века видов гавайских серпоклювок, известных как нукупуу. Длина этой птицы достигала 15 сантиметров. В оперении вида преобладали желтые и оливково-зеленые цвета, причем взрослые самцы были заметно ярче самок и молодых особей. Обитала она только на острове Оаху. Отличительной особенностью всех нукупуу был тонкий, длинный, искривленный вниз клюв, причем подклювье было вдвое короче надклювья. Как и акеалоа, эти птицы использовали его для двух целей — достать спрятавшихся насекомых из-под коры и добраться до нектара в прихотливо скрученных гавайских цветах. Один вид нукупуу, акеапалаау с главного острова, отличается еще более интересным строением клюва. Подклювье этой птицы короткое, прямое и прекрасно подходит для долбления коры. Оахская нукупуу была описана по нескольким особям, добытым в 1830-х годах в долине Нуаану и ее окрестностях, которая расположена в юго-восточной части гавайского острова Оаху. Сборщик этих экземпляров, немецкий натуралист Фердинанд Депе, отметил значительное количество представителей данного вида, которые кормились на банановых плантациях. Значительно лучше изученные на Купуу с островов Мауи и Кауаи являлись преимущественно насекомоядными птицами, лишь изредка наблюдавшимися за кормлением на цветах. Скорее всего, справедливо предположить аналогичный образ жизни и для вида с Оаху. Данных о гнездовании этого вида получено не было. В 1860-х годах Перкинс еще считал Нукупуу довольно обычной. Однако в сборы гавайских птиц и в детальные письменные отчеты об экспедициях орнитологов 1880-90-х годов ни одна особь вида не попала. Вполне вероятно, к этому времени данный вид уже исчез. Причинами его вымирания считаются утрата среды обитания, преследование новыми для острова видами млекопитающих и, в первую очередь, гибель птиц от завезенных с комарами болезней. Полностью исчезнувший вид. Желтогузая мамо. Одна из крупнейших гавайских цветочниц, 23 см в длину, обитавшая на главном острове. Почти все наблюдения желтогузых мамо были сделаны в низинных тропических лесах острова на высотах ниже 1200 метров над уровнем моря. Форма клюва вида была идеально приспособлена для питания нектаром цветов цианеи, но птицы охотно потребляли нектар и пыльцу и других растений, а также мелких насекомых. Вокализация данного вида была довольно скудной. Известен протяжный жалобный посвист, который вполне мог являться песней, поскольку птицы охотно отзывались на его имитацию. Желтогузая мамо была одной из наиболее ценимых гавайскими аборигенами птиц. Ярко-желтое оперение служило материалом для создания праздничных одеяний. И тем не менее, вплоть до 1880-х годов желтогузые мамо не представляли большой редкости. Их популяция сократилась в результате вырубок лесов и оказалась окончательно подкошена заносом болезней, против которых цветочницы не имели иммунитета. Последний экземпляр вида был пойман в 1892 году. Еще пара птиц была отмечена неподалеку от города Хило в июле 1898 года. Полностью исчезнувший вид. Черная мамо. Гавайская цветочница родом из влажных тропических лесов острова Молокаи. Длина ее достигала 20 сантиметров, ее клюв был идеально приспособлен для добычи нектара из таких же искривленных цветков лабелей и клермонтии. Примечательной была доверчивость представителей этого вида. Из любопытства мамо могли подлететь к человеку и сесть прямо над головой. Можно было приманить эту птицу и имитацией голоса. Ее позывка представляла собой посвист «хо-а». Песня описывалась как громкая флейтовая трель редкой чистоты, повторявшаяся с небольшими интервалами. В 1893 году открывший черную мамо Перкинс предложил Альфреду Ньютону дать виду имя «фунереа» — «траурная», обосновав выбор цветом оперения птицы и печальной судьбой, вероятно, ожидающий вид. К сожалению, он не ошибся. Разрушение нижнего яруса лесов Молокаи копытными, хищничество крыс и мангустов, а также завезенные с комарами болезни, быстро привели вид к вымиранию в 1907 году. Полностью исчезнувший вид. Поуули. Эта скромно окрашенная гавайская цветочница была совершенно неожиданно открыта студентами Гавайского университета в 1973 году в заповеднике Коолау на острове Мауи, спустя более века интенсивного изучения местной фауны профессиональными учеными. Длина ее была около 14 сантиметров, масса 26 граммов. Характерной анатомической особенностью вида был мощный язык, напоминающий формой ложку. Вероятно, он являлся адаптацией к извлечению из раковин местных улиток. Песня птицы описывалась как тихое ускоряющееся щебетание, позывка как отрывистое, нередко повторяющееся по нескольку раз чириканье. Поули, известные также как чернолицые цветочницы, встречались в зарослях Митросидероса на высоте 1400-2100 метров над уровнем моря. Находки ископаемых костей показывают, что до прихода человека птицы жили и в других частях острова. Сезон их размножения начинался в феврале-марте. Гнезда из веточек и мха сооружались обоими родителями на деревьях. В кладке было 1-2 беловатых с буро-серыми пятнами яйца, которые насиживались самкой. Самец кормил самку во время насиживания и птенцов после их вылупления. Питались поуули разнообразными беспозвоночными, в основном улитками и личинками насекомых. Реже их рацион разнообразили мелкие фрукты. Ко времени открытия вида его популяция не превышала 200 особей. Уже к 1985 году численность рухнула на 90%. Точные причины столь быстрого вымирания не установлены. Вероятно, оно связано с возросшей активностью чужеродных видов, кошек, мангустов, кабанов, а также хищных улиток, которые сократили численность аборигенных моллюсков острова. К 1997 году остались всего два самца и одна самка паули, к сожалению, жившие в сильно удаленных друг от друга местах. В 2002 году самка была отловлена и перевезена на территорию одного из самцов, однако сразу же в день выпуска вернулась домой. Программа по разведению в неволе была запущена с большим опозданием, когда оставшимся птицам было уже порядка 8 лет. Единственная пойманная особь умерла 28 ноября 2004 года, спустя всего 2 месяца вольерной жизни. После этой даты паули никто не встречал. Полностью исчезнувший вид. Маскаренские черепахи. Три крупнейших острова в составе Маскаренских островов в Индийском океане — Маврикий, Реюньон и Родригес — вплоть до XVI века оставались нетронутым раем, на который никогда не ступала нога человека. Помимо большого числа птиц, европейские мореплаватели встретили здесь огромное количество гигантских сухопутных черепах. Современные ученые делят маскаренских черепах на 5 видов. Самая крупная из них была реюньонская черепаха, панцирь которой достигал в длину 110 сантиметров. Эти габариты примерно соответствуют ныне живущим слоновым черепахам с Галапагосских островов. Самцы были заметно крупнее самок. Самый мелкий вид, один из двух живших на Родригесе, не превышал 42 сантиметров в длину. Любопытным представляется факт экологического разделения пар видов с Родригеса и Маврикия. На каждом из этих островов обитал один эндемичный вид черепах с выгнутым наподобие седла панцирем, который кормился ветками кустарников и невысоких деревьев, и вид с классическим куполообразным панцирем, питавшийся травой. В популяции реюньонской черепахи встречались особи обоих вариантов. Маскаренские черепахи были медленно передвигающимися, неповоротливыми и любопытными животными, которые совершенно не боялись человека. Численность их первоначально была огромна. Разумеется, первопоселенцы архипелага и проплывавшие мимо моряки не могли обойти вниманием этих животных, крупных и вместе с тем совершенно беззащитных обитателей островов. Множество черепах было убито на месте ради мяса и жира, других люди брали с собой на корабли в качестве живых консервов. Селение на Маскарене крыс, кошек и свиней нанесло удар по кладкам и молодым особям. Последние свидетельства о наблюдении живых особей маскаренских черепах относятся к 1840-м годам. Полностью исчезнувший вид. Абингдонская слоновая черепаха. Слоновыми принято называть гигантских сухопутных черепах, которые обитают на островах Галапагос к западу от Эквадора. Здесь живет порядка 15 разных их форм, каждая из которых эндемична для единственного острова. Ученые надежно установили, что все они очень близки и, подобно знаменитым вьюркам с того же архипелага, произошли от единственного предка. Однако согласие о том, являются ли все эти черепахи разными видами или подвидами одного вида, галапагосской черепахи, в академической среде нет. МСОП в настоящее время трактует их в статусе самостоятельных видов. Пожалуй, наиболее известной формой в составе этой группы является абингдонская слоновая черепаха с характерным узким седловидным панцирем. Она получила научное описание в 1877 году по трем особям, привезенным в Лондон с Галапагосского острова Пинта, ранее Абингдон. В диких условиях это были типичные представители своего рода, которые питались разнообразной растительной пищей — листьями, травой, фруктами и даже кактусами. В жаркий сезон с января по май черепахи старались найти партнера, а во время прохладного, с июня по ноябрь, самки откладывали яйца. Все популяции слоновых черепах в той или иной мере пострадали от человека. Веками галапагосы посещались пиратами и китобоями, которые использовали беззащитных рептилий в качестве легкого источника мяса. Немало проблем местным видам доставили также козы. На Пинту эти животные были привезены в 1958 году, после чего растительные сообщества острова быстро пришли в упадок. 1 ноября 1971 года здесь удалось найти единственную черепаху, взрослого самца, который впоследствии стал известен как «Одинокий Джордж». Он был доставлен на исследовательскую станцию имени Чарльза Дарвина на острове Санта-Крус, где прожил долгую жизнь в неволе и умер 24 июня 2012 года. До сих пор остается шанс на обнаружение его родичей на Пинте либо на расположенном неподалеку острове Исабелла. Однако сейчас абингдонская слоновая черепаха признана исчезнувшей. Полностью исчезнувший вид. Кабо-Вердеский гигантский сцинк. Крупнейший из сцинков Кабо-Верде, достигавший 32 сантиметров в длину. Он был известен только с двух островов архипелага — Бранко и Разо. Обитала эта ящерица преимущественно среди скал. В рационе ее, помимо растительной пищи, отмечены яйца и птенцы буревестников. В отношении размножения вида мнения специалистов расходятся. Одни утверждают, что вид откладывал яйца, другие, на основании музейных экземпляров, доказывают факт живорождения. Небольшие островки, на которых жили гигантские сцинки, претерпели серьезное влияние человека. Поселенцы Кабо-Верде нередко охотились на пресмыкающихся, особенно в голодные засушливые годы. Также поступали завезенные ими на острова млекопитающие — крысы, кошки и собаки. Попытки разводить эту крупную ящерицу в неволе на базе европейских зоопарков не увенчались успехом. Достоверно этот вид не встречали с 1912 года, хотя по сей день остается небольшой шанс на его повторное обнаружение.